Сёння ў нас 27 сакавіка 2016 і у нас тут Алесь Булойчык, Смітер Савка, Вінцюк Вячор, Васілій Чорны, Лач Кошцін, Павел Шут. Так, ну як мы пойдзем? По словах, ці так, калі ў нас падарылі шоу, то можа абмеркаваць... Так, пачаць з дефолт. Так, наша стандартнае слова. Так. Пачнем з дефолт. Так. Не, сёння не выносілі, але папярэдняе абмеркаванне, тое, што вы якраз пісалі за ўвагі на дефолт. Вось, на чым мы спыніліся? На тым, што найбольш... Адпаведнае слова гэта стандартны з аднаго боку, а з іншага боку яно таксама не зусім пасуе. Не зусім пасуе, былі пярэчанні, тое, што ў некаторых выпадках будуць такія кантэксты, ў якія гэтыя словы будуць сутыкацца. Тое, што будзе адно і другое, і ў нас будзе стандартны стандарт. Ну, умоўна кажучы. Так, вобразна. Ну, не ведаю, ці взяліся мы гэтыя прыклады, я нічога ўжо не памятаю. Мы знайшлі, там нешта, было стэндард, дэфолт, нешта. Во. Просто дэфолт і... Дэфолт стэндард. Так, дэфолт. Рэч вось у чым. Я думаю, што за выняткам некаторых толькі словаў, абсалютная бальшыня, паколькі это ўсё ж такі ангельская мова, адначасова бытуюць у тэрміналагічным выглядзе. І ў выглядзе самае, што не на ёсць агульнай лексікі. Так, і вот вот сёння дойдзем да рэйд, і вот это самы яскравы прыклад рэйд. Яго немагчыма ўвагнаць у адну тэрміналагічную нішу, таму што ёсць прыклады, калі дэфолт, касяк стандарт. І значит, я чым карыстаўся, і ўвогуле звычайна чым я сябе правяраю, я гляджу, як робяць французскія пурысты і як робіць германская група. А французы это выразна палістычны кірунак у іх, так? Так, так, яны англіцызму выганяюць жорстка. Значыць, яны даюць і адны і другія даюць стандарт. Во всякім разе германская група, што скандынавы, што это, галянцы, яны даюць стандарт. І ў некаторых толькі выпадках, значыць, калі сапраўды ёсць гэты вот дэфолт стандарт, яны знаходзяць іншае слова. Тобто не трэба гнацца да за 100% дэфолт стандарт, так, можна нейкі пачатковы, ну, першапачатковы, ну я не ведаю. Вось гэта ўжо праблемы ўсе былі. Вось мы іх ўжо 10 разоў напэўна. Я ведаю, што гэта ўжо было. Вось так. І я як я памятаю, апошні раз, калі мы гэта мяркоўвалі, я казаў, што на такой сітуацыі, калі гэта слова вельмі перакрыжоўваецца і немагчыма, просто мы не можам падабраць яго слова, вось перадвызначаны ще неяк так трохі падыходзіць. Перадвызначаны – это ідэальна адпавядае, але яно доўгае, але яно доўгае, так. І таму, вось, я прапаноўваю, просто для вось гэтых дэфолт, паколькі у нас, ну, сапраўды нема такого слова, чаму у нас такія цяжкасці ўзнікаюць? Фактычна выдумаць новае слова. У нас там былі ўжо не кандыдаты, скажам, некалькі слов такія, фактычна неалагізмы. Вось. І просто каб развіць гэтую праблему, весці зусім новае слова, якое мы маглі перакладаць, і з глядзячай тэрміналогіі у нас была б адпаведнасць адзін да аднаго, вось, і мы б уніклі вельмі новыя праблемы. Так, ну, гэта ваш... мінус самы вялікі новых слов. Амаль немагчыма правесці. Так, это немагчымасць іх увесці. При адсутнасці агульнанацыянальнай пляцоўкі. Узаснай прасторы. Так, так. Але і стандартна мы не ўвядзем. Не, мы лічаючы гэтую мову. Стандартным ёсць вельмі... У немцаў, у галянцаў. Так я разумею, але ўсё роўна будуць пазмоўчанні, каз бо па-руску-то. Гэта ўжас, пазмоўчанні, гэта фу. Гэта іншае пытанне, мы ж... Тады не трэба пачынаць гэтага працэсу, калі мы прызнаем, што гэта абсалютна немагчыма ўвесці ўвогуле нават знаёмыя словы ў тэрміналагічным значэнні, тады да чаго мы сабраліся. Не, але я мяркую, можа я памыляюся, але адсоткаў 85-90 ўжыванне гэтага дэфолта пакрываецца стандартным, не? Я б не сказаў бы, што так ужо 90, але ну больш паловы выпадку яно падышло. Тады маем права. Мы все равно 100% не дасягнем амаль нідзе. Але з стандартнымі ёсць некаторыя праблемы, напрыклад, change the default standard календар. Ведаю, я это бачу, я сама пробіў, яно мне трохі выдало. Але насамрэч это вельмі канкрэтныя. Так, але што мы будзем з імі рабіць? Тады іх трэба гаварыць асобна, гаварыць асобна. Дефолт, скажем, сполучение дефолт стандарт перекладывается так. Вогуле особенно же выписать вот это менавіта сполучение. И каждый тогда корыстальник альбо новый перекладник, який будет за это браться, он уже будет это особенно сепаровать. А все дефолты особенно взятые гэдак, а все дефолт стандарты гэдак. Ну, калі это механізаваць. Ну, я ще Влад сказав, там є дефолт слэш стандарт. Так? Ну так, але там, де воно перекладається, менавіта один сенс, калі. А, калі один сенс, то бок не калі розны. Это код гуляється з зайчиком. Это Змитер гуляється з кодкой. Змитер гуляє у нас, песнички лаєш. Это от вашого годинника. От вашего годинника вот, и кот бегает за этим зайчиком. Он даже сидит. Что ты думаешь на конт дефолт стандарт? Мы можем вывести дефолт стандарт, вывести так, и неяк его назвать. Значит, допустить для его перед вызначенный стандарт. Default standard calendar. Google Translate the calendar. Standard is par default. Ну так, мы глядели, а левого украинца... Так, я перепрошаю. Default standard calendar, так. Calendar standard par default. По дефолту, да, по дефолту. Ну, это то же самое, они взяли при всей их полицейской... Не, романский дефолт... Чекайте, стоп, у ангельцев уже так само галлицизм. Это галлицизм, они живут своим житем, и у них развивается семантика, и от нормандского уплыва 1257 года, и они так поехали... Дефолт пат, данская, по данску не умею, стандарт сти, Deutsche Standard Pfad, Niederland Standard Pfad, ну и так далее. Во всех идут стандарты, во всех германцев идут стандарты. Скрозь. Передвызначенный стандарт. Дефолт тут перекладывается, как передвызначенный. А вот голландская дефолт сти. Дефолт пад. Значит, видишь, чем я користаюся? Есть такие вельми добрые конкорданцы. У еврозвязи теперь легчающую працу миллионов и миллиардов вот этих самых называется скажу докладно потом, прикажучи, у них есть уже море этих конкорданцев, и они тебе выкидают с живых текстов. Не то, что выдумано мне. То есть все 27 мовы введены? Там, где есть. Там, где есть поведенную тематику. Ну, не по мальтийску, видать, решение. Решение, а я правильно перезъявится. По гельскому, я больше сказал, чем по мальтийскому. А ты сидишь на этой теме? Треба было бы гельскую раскрутить на этой самой, на своей мове. У нас есть один лепший за меня? Шупа, в сенсе. Ну, хай бы написал, як освоивать их. Есть еще один на Камбре, але я не веду, он занедбал гневно. Так и тут сидите. Улад, вы у нас и як это? Гаэлец. Ну, так вот. Нет, страсть всякого. Ну, добра. Съездил под Увалю и нечто мне. А мова пригожая все, что? Не, мова так, але... У них же оппозиция, та, не в наша популятально-вилярная. Левая у них оппозиция. Я. Ну так, социалисты, блин, просто. Не-не-не, я кажу, оппозиция вилярная. Вилярно-политальная оппозиция. Нет, это только ирландцы. У Гаэльской. Вилярно-палятальная оппозиция то, что и у нас. Ее сенса дрозная, такая мощная. Милое мыло, это ничего огульного нема. Навод у сведомости, это они навод не сугучные. У них даже еще самое написание такое дикое, что они спробуют эту палатальность передать. И передать ей нема. Ну, з архаічного. Ну, шмат галосных пішацца, так, абкружаюцца зычныя. І эйчыны всякі. Так, каб паказаць, дзе мяккае, дзе не мяккае. Як чытаецца, ці і чытаецца, і э, ці тэхнічныя, ці фанетычныя. Замест гачыкі вывесці. Там не гачыкі, у ім трэба. Рэч у тым, што ў іх правіла наступнае. У нас для того, каб пазначыць мяккасць, просто пішацца пасля літары зычнай, пішацца літара і. У іх трэба, каб пісалася не толькі пасля, але і пера. І тэхнічнае значэнне маюць літары не толькі і, але і э. І разабрацца такім чынам, што чытаецца, а што выконвае службовыя функцыі. Немагчыма. Яны ж увялі правіла, паводле якога, ну, ірландцы маю на увазе. Ну, зрэшты, і ў валійцаў, я думаю, да гэтага дойдзе, калі першая літара бывае маленькая, а другая або трэцяя вялікая, так. Таму што інакш слоўнік, інакш ты не пакласіфікуеш словы паводле альфабету. Ну, што мяняецца ініцыяльны зычны, ёсць тры ступені змены. І цяпер это вялікі галаўны боль, наколькі я ведаю, для еўразвязаўскай дакументацыі, таму што это ж я бы трапляю ў агульную ўсю эту сістэму класіфікацыі. Так. Найменні, геаграфічныя назвы імёны людзей. Так, у пачатных варыянтах. Не, так замляш самае, што ў нас у іў кароткае. Правільна, так. Это было б так, калі б правялі в інтэрвакальнае паміж у і а у Амерыцы. У Амерыцы тое самае, так. Так. І на добры толк, у прынцыпе, я схіляюся, што нам трэба было тады пайсці за Тарашкевічам, які прапісаў гэта. Ну. Добра, давайце можа вернемся. Спадарства, прапанова, вот тут слово дефолт, для таких словазлучэнняў, там, дзе ўзнікае стандарт, перадвызначаны стандарт. Стандарт пакідаць стандартам, а дефолт перакладаць як вызначаны. Дефолт стандарт, гэта перадвызначаны стандарт. Ну, можна, толькі надо пісаць эту фразу трэбна. Ну, вось... Чакай, яшчэ раз, а просто асобна взяты дефолт, як? Стандарт. Стандарт. Тны. За выняткам вот такіх вот... Ты падкасіў мяне гэтым самым, пераканаў гэтым... Бортным. Так. Ну, это фактычна адзінае слово, это бортны. Все, больше николі мы не... Ну, не бываюць такія выпадкі. Не кажучы пра тое, што рт, каб збягаліся, увогуле для славянізму гэта выключана. Выключанае спалучэнне. Ну, бо яно сыходная так званая гучнасць замест узыходнай. Добра. Тут же два санорныя змець. Танін у нас такой не будзе, што... Ну, так два санорныя это кепска, якраз. Два санорныя ў адным спалучэнні. Разбітыя шумны. Ну, вот, ну, добра. Я ўсё ж такі за... Бердник. Не, ну, так. І рэшце-рэшце цішка гартны, это святое. Ёсць, ну гартны, ты ж разумееш, што гэта ўжо... Гартны, гэта не добры прыклад. Это... Не, ну ён на трошкі такі штучненькі. Ну, я ўсё, пайшоў, ўсё. Пайшоў. А што зманіце на вазі? Як чалавек. Не, ну ён шчыры беларус быў. Это самае галоўнае. Ён як разумеў, да, ён бадыў, як я... Але колькі яшчэ і зрабіў для іншых чалавек беларусаў. Добрых рэч. У нас такім чынам атрымліваецца, што на адным інтэрфейсе можа быць стандартны дэфолт перакладацца як стандартны, і як... Толькі ў гэтым спалучэнні. Толькі гэтае спалучэнне для того, каб іх развесці. Астатніх выпадка стандартная. Ну, вот это... Спадзяемся, што такія спалучэнні будуць вельмі рэдкія. Я думаю, рэдкія. Не важна, ці яны будуць рэдкія. Мы на такое спалучэнне маем пераклад. Сева, што там в перакладах вінды? Гэта нормальна кладзецца? Ну так, Сева займаецца это віндою сама. Ну, я хачу маку зараз паглядзець, але мне падаецца, там нормальна яна пакладзецца. Ну, дык зірніце, каб мы закрылі пытання. Добра, я так разумею, што мы ўсе згаджаемся са стандартам. Ну, в прынцыпе... Ну, давайте таксама... By default мы ўсё будзем перакладаць, таму што так сама вельмі ўжывалі. Што? By default. By default і як назоўнік, defaults. Ой, і default таксама трэба перакладаць, як мы гэта пішаць. Я думаю, by default гэта стандарт на, і default як назоўнік гэта стандарт проста. Это за шкло. Дарэчы, просто каб мы мелі на ўвазе, быў у палітэху, забыўся, як яго звалі, ён нават ці не загадчык катедры стандартызацыі, не загадчык катедры, ён настойваў, каб была стандартызацыя і стандарты. Так, да. Ты не за прокат написав. Ну, правда, я пробіў, пасля паглядзеў, власна кажучы, ну, і так яно узводзіцца, да. Этымону са значэннем сцяг у германскіх мовах. І тут можа быць і те ідэя. Я думаю, што не трэба тут ужо вычварацца, хай будзе. Не трэба. Это нам нічого не дадае, апроч аднаго недаверу да таго, што мы зрабілі. Добренько, можем идти далее. Спадовольщик. Defaults и by default. By default. Стандартно. И default, стандарты. Ну там, default, как называется, стандарт. Ну, или там defaults, это в смысле стандарт. Default settings. Restore defaults. Одновить стандарты. Стандарты. Стандарты, те стандарт. Мне, здається, поможет стандарт. Калі дефолт, значыць, іх некалькі характарыстык. Не, ну зразумела. Ну так, дефолт, гэта мае на увазе дефолт сеттінгс. Так. Прапушчаны скарачаюць. Так, можа, там не назоўнік, можа, там прыметнік? Ну, можа, стандартныя налад, як вы вырашылі? Налад, налад, як вы? Налад, сеттінгс. Ну, мы все уже воем на лады, или никто не прописывал? Не, было. Сеттинс мы разглядали. Да, да, разглядели на лады. Сеттинс, так. А у слоника не мог мне прописывать. Не, на лады, чому я добро памятаю про на лады, бо господа Тарасевич выступил, по-моему, супрек на ладов. Там еще... Вось, и тому это памятается добро. Еще там это самое... На лада, это одна, одно деяние на лады, мультипл. Ну, так чудовно, так говорить так уже все, оно идет. Мы, ну, там громадное, оказывается, словоуживание какое широкое. Будет перешение до слова «налада». Ну, так вот, ну, перешение до слова «налада», ага. В одиночном лику? Не, в принципе, да. Ну, вот сплошение «налад». Там «наладить», там, все такое. Так, все ж таки моя думка, тогда не треба писать стандарты, а лишь стандартные налады. Не линоваться, а лишний раз. О, не. Просто стандарт. Это не покатить. Нет, да, а просто стандартные. В интерфейсах я бы просто не влазить. А, и перед вызначением не влазить, когда мы будем еще и дефолт, как стандартная налада, то это будет окей, просто жестко. Так до стандартных, тогда и стандарты. Все. Не стандартные. Стандарт. Да, стандартные. Обновить стандартные? На вид стандартная. Кепска. Но это Шим только кепска для посвященных, а как бы для лоха это абсолютно не требуется. Я думаю, там... Для контекст... лоха мы не трапим. Для лоха для его будет дефолт. Застанется, або по замолчиванию. Вот напишешь, и лох будет ведать. Ну, это не имело сенсу нам сбираться. Но... Нет, я думаю, просто там, где дефолт... Ну. Выкарыстоўваецца. Там маецца на ўвазе якраз такі стандартныя налады. А это пералік опцыяў нейкі. Так, і там налады аднавіць стандартныя, весці новыя. Ну, пазмянялі, а можаце адкаціць. Не, я маю на ўвазе, што гэта ў кантэксце, вот так. Непасрэдным візуальным. Так. Чалавек бачыць, што гэта налады, і ў яго ёсць варыянты выбару. Да. Так тады не праблема. Ну, то, что не проблема. Тогда стандартные, тогда не требуется назвать. Ну, в смысле, глядеть, что там под этим дефолт лежит. Если это на влады, или там сеттинг, то... Стандарты, стандарты. Потому что... Это иное значение. Не, ну ясно. А потому что стандарт это назовник. А там мается на увазе, я думаю, совсем не назовник. Так это от приметников и назовник, или так можно сказать. Да. Ну, субстантивованы. Ну это скорочение фактично. От дефолт этой сервисы. Я не бачу в этом никакой проблемы. Российцы пишут это направляющие касательно и все. Приметниками передают термины и пиливали они на все. Это нормальная изъява. Когда у нас мы разумеем, что пришел хворый, мы разумеем, что это назовник. И человека еще треба рассказать про то, что это приметник. Ему показать то, что чего-то тут не хапает. Я не бачу в этом никакой проблемы у тем, как мы субстантивованные приметники выкористовывали. Это для нашей мовы это норма. Что для тебя вот самое дорогое? Мы про это не говорили достатково разгорнуто. Какие 3-4 встречи перед этим, у связку еще с неким термином, я не помню, с каким, але то, что мы можем замацевать, это... А данные? А что такое данные? Скажите, это в угле где приметники? Так. Российцы это выкористовывают. А вы говорите, это звыклая речь для нас? Не, ну... Звыклая речь? Мы известки просто ужили, как у нас не были данные. Але Дзеепрыметнік мы можам ужываць. Не, нават... не, правда, для ўсіх славянскіх мов. Это агульнае месца. Это пачынаецца там у царкоўна-славянскай мове. Яно было, ну, нармалёва, да? Каб, ну, зразумела было, таму што ну, калі вы кажаце, прыйшоў хворы, то я зразумела, што прыйшоў хворы чалавек, да? А аднаві стандартнае для мяне, ну, я, конечно, разумею, потому что мы... Коли он будет бачить перед собой это окно там наладал... Видеоконтекст у него будет некий. Так, он же будет в контексте некой программы, неких задач, неких питаний. Это не то, что будет просто сярод белого аркуша написано у сярод поля обновить стандартные. Обвестка. И ты не ведаешь, что это такое. И он же в неким контексте працовным, правильно? Давай, ну, добра, прапановы. Аднавіць стандарты? Але это... Ну, я не ведаю. Здаецца, это стандарты... Дефолт это... Это ўвогуле тупрыметнік. Это не назовнік. І дефолт гэта фактычна множны лік прыметніка. Это скарачэнне. Скалучэнне прыметніка і назоўніка. І назоўніка, ну, улічваючы, што ў іх згледжыша граматычная апазіцыі паміж прыметнікам і назоўнікам ўвогуле няма. Яны могуць сабе дазволіць прыметнікі ставіць у множным ліку. Але я все разумею, што это ўжо такі субстантывацыя. Субстантывацыя, так. І як субстантываваны прыметнік, ён мае уласцівасці граматычныя назоўніка, тое, што ён множны лік паказваецца. Добра, я тады гэта самае. Можам пойдзем далей тады, я зараз паглядзю. Так, ну, можа так. Давайте так, что наибольш правильно это приметникам перекладать, то бок стандартные, там, да, стандартных, там, не так. Коли будут некие перечини, то будем глядеть уже конкретные выпадки и поглядим, что я думаю, я Добро. Пошли далее. Так, с инверт. Инверт, мы, сдается, разобрались. А что, что там? То, что Спадар Вечерка писал там комментарий. Ну, я, конечно, не помню. Так вот, у тебя же комментарий твой. На конт? Нет. Инверс. Инвертованный. А, дефолт? Нет, так и мне не предложили. А, нет, а вы прошли? Инверт. Инверт? О, ну, поглядите, молодцом все. Вот, подземляльно. Молодцом. Мы, здається, там... Так, я... Дегратованы и версийны, там просто мне не все передавали максимости. Это слово может быть и приметником, и назовником. Мы, здається, там это развязали... Инверт может быть назовником, так само? Инвертед. Ну, назовником от дееслова. Ну, так, але... Яны ж па-розным могуць утварацца. Першае гэта пры дапамозе нецце, але могуць быць і іншыя адпаведнікі. Усё ж такі, без афіксным спосабам яны могуць утварацца. Там, ну, розныя ж ёсць. А скажыце, калі ласка, ці вы наогул абмяркоўвалі праблему гэтага патройнага стандартнага гнязда дзеепрыметнікаў? Ну, я маю на увазе умовна перадаванне будучага вшэба і нейтральнага. Ну, з перспектывы расійскай мовы, то пэўна не. Калі ў нас узнікалі такія, калі ў нас узнікалі такія... Аваны, авальны, іны, некае жорсткае размежаванне семантыкі, каб надалей ўжо стандартным чынам inverting, умовна кажучы, незалежнасць, незалежнасць, незалежнасць. Зразумела, мы не займаліся вот тым, каб ці іды, фіналь і інговая фіналь. Вот їх не робили некі. Не, вот я можу, я можу тоді поспробувати. Це вельми правильно пропонувати. Так, це вельми правильний підхід. Принаймні, тому що їх же сотні таких моделей. Їх не треба припечатати, не знати. Ну якраз моделі парочку, а в сенсі сотні назовників, сотні дієслов поводлі їх утвараються різні деривати. Так. Це слушна ідея. Ну ми просто йшли від термінів ангельських. Что возникало, то мы спробовали развязывать, а это требовало было ведомо... Если грамматичные модели, как правило, не разбирали. Не разбирали. Только конкретные термины. Так. Ну, если выпадки просто, когда мы уже сутыкались с тем, что одностайности абсолютной мы домогчися не сможем с той причины, что они, оказывается, мают по-разному реализовывать свой потенциал утворения значения, семантичный потенциал. У них однольково сдавалось, а у одной мая такое значение, только в таком значении не уживается. Там, скажем, ну так, одразу приклад я не приведу. Вот, мы с этим сутыкались. Ну, обогульнить этот дозвіл, это вельми правильно было. Когда ты взялся, это было ну, просто... Ну, попробуем, тогда будет чудовная справа. Вось, глядите, что мы с инверс там затвердили. Инверс – инверсийный, инвершен – инверсия, инверт – инвертовать, заинвертовать, инвертабл – инвертовальный, инвертед – инверсийный. Формально так, але вот коллеги кажут, что семантика не отповедает. Семантика не залежность там, не? Inverted scroll. То бок это отворотный просто отворотный. Ну вывернутое, чего? Все это залежность там, извините. Ну, коли вывернуто так, а мы ж вывернуто не перекладаем. Не, я говорю, что это сензалежное стану, так, але в некоторых выпадках, то, что у их, я где приметник залежное стану, прошлого часу, у нас и в угле просто приметник, и все. Может так быть. Вот. При мове, что суффикс не решается, собрать такое. Проблема есть в этом. Там, потому что this нечто там is already inverted. Например, так? Ну, это залежный стан 100%. Так вот, так треба гэта, я думаю, что инвертед, як инвертаваный, он добра пойдет. На во что тягнуть сюда инверсийный, добра кладется на слово инверс. Может быть, там... Ширейшее универсальное значение, не связанное с инверсией. Инвертованный и только инвертованный тут может быть. А вот, коли, например, колер может быть и inverted, invert colors, и колеры тогда тримаются inverted, инвертованные. Вот, ну, никаким чином не инверсийные, так? Вот. А вот это скроллинг в подворотный бок. Вот. Ну, чому все мне дается инвертованным... Инвертованный ход. Боже, боже, сенс же який, рен развернутый. Он был прямый, потом его развернули, и он стал развернутый. Это так само пассив, это так само залежный сенс. А колер мне сдаёт инвертованный. Як, инвертованный? Ну, а чему? Вот это мы натыкаемся как раз на вот проблему передачи активу пассиву, некой универсальной. И коли есть отчувание пассиву, аваны, на мою думку, можно запросто уживать. Сийны, это худшее, ну я писал в своей реплице, это худшее универсальная якость, связанная с этим процессом, безотносно до активу пассиву. А овальный как раз может передавать активность, незалежность. Ну, принаймні, не перечиться тут духу такого суффикса. Ну, тому, и... коли якби, нам локти якби, поперек горла не становится, вот это inverted scrolling, так? Угу, так. То может быть аваны. Для одинства. Для одинства, так. Бо я разумею, чому так сталося. Бо тут якраз безодносно, тут предикативность малая, тут хучей ад'єктивність, прикмета. І інверсійна інверсія утворена, а не дзеяслово. Це утворення вже другосне, далі від назовника. Дзеяслово, назовник, і після його, ну, предикатив агулом кажучи, потім від його назовник утворюється, і після його примітник. Якраз він утворюється для того, каб індиферентність гетою підкреслити. Индиферентность, а значится это приметник, а не диаприметник. Это просто весь материал треба у кучку сгребти и вот так поглядеть, як разных. Вот то, что ты пропановываешь, это потреба тут видовочная. Ну, подожди, я нашукал бы ранее, то есть inverted file, inverted list, inverted output. Вот по-ангельски, усюди тут есть пассивность? Як вы отчуваете? Я думаю, что не всюду. Тут просто в некоторых выпадках отворотный может быть. Это для нас приметник. Или отворотный может быть в значении вывернутый, погодись. Так. Пассивность такая замылилась, а лейкая есть. Ну, Венцук, разумеешь, когда у нас есть махчимость не диаприметником мне что там выдумляться, просто... Так инвертованный, какие-то уже диаприметники, уже такое вот. Навод пискунов. Вот Пискунову такие наймилейшие ягоному воку и в уху. Он бы сказал инвертующийся, так что. А, ну это так. Добро. Так, вынесем за межи, так, я думаю, это. Так что мы будем с этим робить? Мы будем не... Я думаю, то, что хай подрихтуе некий такі погляд зверху на гэта ўсё, сабраўшы там нейкую базу. А вы прымераеце тады да вядомых вам спараў і ідзі інк. Ну, Алеся, гэта неяк, каб вы дамовіліся, хто пра гэта падбярэ матэрыял. Так. Ідзі інк і можа быць універсальныя, ну, дзяшын. Ну, спалучальныя зоўнікі альбо... Так, а я думаю, што інк кнігамі займаецца. Значыць, слоўнік. Я разумею, я думаю, што... Але... Два дзесяну я падабрала і больше стал. Так, Інгелы і прошлого часу. Ні, так, чалавек прапануе просто фармалізаваць гэта, ну, просто вугля для бога, дзе слова маглі гэта. Ну, добра, давайте. Так, можна я надзавіць. Бо вот гэтага і не пасавала, разумееш? Так як нашы лексікографы паназасоўвалі нейкіх словаў, умоўна кажучы, што ў іх, да нават не умоўна, а абсалютна канкрэтна, у першым выданні вот гэтага слоўніка Баса, паводле новых правілаў, напрыклад, студзеньскі, ліпеньскі ёсць, а жнівеньскага няма. А што там? Чаму? Ну няма слова жнівеньскі. Забыліся. А таму што вакацыя жнівеньскі. Вакацыя жнівеньскі. Забыліся жнівеньскі напісаць. Я то ўсё павыяўляў. Вот якраз чаму так, каб так не здарылася у нас. Ну, у нас трошкі іншая сітуацыя. Што хоўваемся ад галоўнага гатовага ўжо ангельскага слоўніка набору. Але ўжо гэта згледзяшча не набору лексічна, а каб так не сталася згледзяшча словаўтваральнага. З'еў? Ёсць. А што там? Даха. Не, не. Даха. Даха. Даха. Шуба с футровым мехом и подкладкой. Неизвешая. Даха. Дохал. А, да, дох. Шуба с футровым мехом. Шуба с футровым. Шуба с футровым. Шуба с футровым мехом. Мало что шуба, и она с мехом, а мех футровый. Кстати, томно написано, что нечто там с подкладкой футровой, эти меховые, ну, не важно. Выдатно. То есть, что такое шуба, не зразумело, и футер, что такое не зразумело. Шуба это малознавцы, как бы. Ну, не, не по только, что это не... Да, речи, одораны, а я с вельми... Абсолютно, вельми одораны человек, несомненно, а я его... Ему, видать, сказали, то, что лучше, русский язык лучше. Так. Ты думаешь, что такое вот такое сооружение? А, тлумачальный треба поглядеть. А, не видно, кто. Так, ну, что? Даха, даха есть даха. Пойдем. Але файно, дохал там. Там, ну, дохал. Значит, а даха, дохи. Просто все немцы, дохал. Многонациональные, они так вот выражают. Ну что, пойдем по словах сегодняшних. Угу. Модеруйте, сподобалось. Самые четыре варианты подразумевания. Модеруйте гвалт, а потом идут аматоры отхиляться. Так, так. Подразумевание, короткое описание, сводка, обугление. Что кидаем отразу? Сводка. Это зводка это с фронтов и зводка с полев. Коли не сказать с полей. Про гектары, на молоты, на дои и укосы. Добро. Так. Саммари, где у нас все новые. Короткое описание кепское для короткое. Два слова на одно кепское. Это только в крайних выпадках. Обогульнение. Резюме пишут, ну там, я не веду просто. Резюме для, а что это такое в компьютерном сенсе? Это ж не компьютер, это же самое. Огульный список наладов, например, внешних параметров, и она выбирает основное, и тебе их дает. Вот это самое. Я в связку с этим вот что хотел спытаться. Напевно, вы уже проходили прес контент, так? Был у вас контент? Зместиво. Зместиво, вы решили, так? Так вось. Поглядите, контент И table of content – это разные вещи. Контент – это весь контент, а table of content – это содержание. Contents там table of contents. Так? В смысле, of book, the book там, добро, нормально. Значит, отримливается, что table of это самое отповедает нашему стандартному зместу в початку и в конце книжки. Uh-huh. Але разом з тим, цей зміст, може бути, зберігається для вот этого вот реферату, ці резюме. І он як увагалі виглядає? З відсилками на ніякі місця, пункти, закладки, ці просто... Чи це справді науковий абстракт? Вот, вот що це таке? Summary абстракт. Summary? Yeah. Мені здається, це увагалі... Як короткі специфікації. Це, ну, звичайне агульномовне слово і, ну, просто... ті ось це підсумування, ті погульнення, коротше, нечто в короткім вигляді зміст чогось ті більш... Зміст, але у формі вихоплених цитат. Ні, не важко, ну, коротше, нечто у коротким вигляді... Це не перелік розділів, ні? Ні. Це не навіть от цитати, ну, ці скорочені цитати, ці перекасні. Можна я от, я собі так уявляю, що специфікація складається з тисячі параметрів. Але серед, перепрошую, гэтых параметраў, тысячы гэтай, ёсць, скажам, 10 асноўных, якія найбольш важныя, найярчэй характарызуюць прадмет. Вот яны ўваходзяць у summary. І яны могуць быць не разгортвацца. І яны могуць синтаксічна не лучыцца між совку. А яны просто механічна перанесеныя туды. А ну ёсць ж нават у Вардзеліус, па-моему, такая штука, так? Выкладання такого summary. Я не пам'ятаю, що воно механічно ловить скази і тобі видає після більборду таку, як називається. Є, наприклад, summary до таблиці. Це описання словами і змісту того, що там утримується в певній таблиці. Ось це резюме фактично. Ну, видите, это може бути зв'язаний текст, створений як резюме. Але это може бути просто рядки, основні рядки, ключові рядки, ключове словосполучення. Я чого допитував? Значить, гэта не зміст. Ні. У стандартному книжному сенсі. Я шкода. Тому що слово пустое поки що. Ну, ні, чому пустое? Ну, під зміст і... А під ангельською якою ви його дописали? Ага. Ти про той видарка, що ми його не скористали. А це не було у нас зміст. Ну, мы не так, коли обмерковывали зместь его, мы и сказали, что, ну, зместь, и, нет, разумело, зместь, то есть мы кидаем под зместь. А ты был в контентс, эти контентс. Так вы смотрели, что ну, просто... То бок в сенсе книжным звучало. Агульномовным сенсе. Значит, оно компьютерного значения специфично не набыло. Не набыло. О! Значит, реферат, резюме, конспект. Ты пропонуешь змест. Ну, я уже отмовился от зместу. Тогда вы это гляди, сантравка, совестине, резюме, трумпосвидетельность, реферат, конспект. Трумпос уже тут есть у нас один. Как раз он, ну, глядите, в агульномовном как раз таки у Пашкевича ты подсумование резюме. Подсумование долгое, там... Долгое? Ну, я же и сам новый принцип. А резюме вы не хочете? Почему резюме? Перекладати одно заполучення іншим. Резюме, ось і ти сенс такий... Як до чоловіка? Ну так, не розумію, ті максимум це мені... Ні, резюме, до книжки, до любого продукту може бути резюме. Може і добре, що воно відповідає агульномовному. Ні, я не супрац, але я гутарка ось про що. Резюме – вразно позначене французьке слово. Summary, нічим. Вот тобі націоналісти, туристи, ви бачиш, резюме. А ось summary, їх навіть корені несумненно. Ну що, ну вони так написали, а я страшно сказати, не пуристи написали. Чехи дали резюме. Это не пуристи. Чехи вже плюнули, вони ні з ким не змагаються. Ні, у них спочатку йде згорнутий, доправді, хороше. Все ухорнути. Потім йде резюме. Що? Подсумование той самый корень, фактически. Подсумование, але с нашей приставкой, на нашем, так, словотворальным усім... Подсум. Обогульнение. Нет, трошки... Не ведаю, мне подсумование слово подобается лепше. За... Але за ну, резюме три. І у выніку будуць все гэтыя праграмеры будуць казаць summary. Так. Калі размова ідзе там, так там з беларускай мовы толькі прыстаўкі і канчаткі. Ну, не, дык якраз оно падыходзіць, я думаю, оно... Што резюме, што... Даўжыня нас у гэтым слове не так само даецца. Не павінна турбаваць. Таму што гэта... Такі заголовачак таго, што там што-то далей пойдзе. Мне даецца падсумаванне самае... Падсумаванне, добрае слово, падсумаванне або выбарка. Не толькі выбарка, а нават калі... Там некі... Напрыклад, ёсць вось summary of selected locations. Там недзе там валяецца гэты спіс локацый вот адзначэння, да? І просто ён увесь прадстаўлены. Гэта ўсё summary ўсіх размяшэнняў, якія недзе там на камплі ёсць. І вось яны просто ўсе выведзены. Гэта сама. Ну, з аднаго боку гэта резюме, але даволі далёка ад таго, што звычайна. Скажу, што ў раманскіх мовах ідзе резюме, ресумо, ну всё, той же корань, сум, так, але адпаведна галіцкі. Чаму французская лепш за падсумаванне? У немцаў ідзе цузаменфасум, ну які ўсе ведаюць як навуковы тэрмін, да навуковых артыкулаў, значыць навуковае резюме, але у галянцаў, скандынаваў ідуць рэфераты. Ну, у нас такое значэнне не мала вольна мова. Я маю на увазі, што бяруць агульна навуковыя. Ці лацінізм, ці галіцызм, і яго смаляць, і не баяцца. Агульна, я лічу, што ў гэтым сэнсе падсумаванне слова выдатна. Але трошкі адрозніцца, мне здаецца, сэнс. Напрыклад, калі мы пішам артыкул, мы ў канцы робім падсумаванне, а резюме – это кароткі пераказ. Правильно, это розныя рэчы. Это розныя рэчы. Не, ну... Так тут якраз такі падсумаванне... Скажите, я зраблю зараз резюме у канцы артыкулу. Ну, ніяк не скажу. Резюме ты пішаш асобна, і то на іншай мове, калі-нікалі. Ну, у навуковай практыцы. А падсумаванне – это апошні абзац, дзе ты падсумаваеш. На іншай мове. Это якраз такі, мне здаецца... Не, не абавязкова. Падсумаванне больш кладецца. Это сума, сума. І падсумаванне это можа быць падводзіць рысу з гэта вот усяго. То ж не заключэнне. Але з іншага боку падсумаванне гэта можа быць. І просто звесці асноўныя моманты. Ад слова сума. Мы не адмаўляемся, што это той самы корань. Але ў вас навольна. Словаўтваральным на асвоеным атачэнні. Дакладней, у словаўтваральнымі сродкамі, якое ёсць словаўтваральным асваеннем. Можа быць, скараціць эту суфіксацыю на грувашчыну. Добра, прапанова. А я ўже прапанаваў. Там ну ёсць у нас. Падсум. Ну, подсум, ну, а подсум. Не, ну, Дзенцук, ты ж разумеш. Ну, што, кароткія. У нас доўгая мова, ну, нічого. Але у літувіса вгонь. У іх шэсць складоў слова, это толькі пачынаецца. Я не толькі кажа. Сантраўка і ўсё. Пасекічкі. Што такое сантраўка? Это сцяг альбо выцяг, так? Цяг. Таму не. Дарэчы, доўгія мовы. Давайте галасаваць. Фінаў. Не. Тівістэльма. Тівістэльма. Чатыры склады, а ў цей пяць. Ну, не у меня, у словник разгарни, любы словник, там, подсумование. Нет, так, кроме... Я писал об угольнении, и все было нормально, я ни в одной разу его не бачу там. Ну, Сань, вы не сутыкались с этим словом, так? Слово редкое, и тому... Сдается, да уже не тут. Я не бачу, как... Не, я нешта цябе не пазнаю. Здаю гэтых ізображэнне ж сорамна чытаць у такую гальдацію. Індекс. А далей? Бла. Дзей. Дэ. Блат зейдэ. Это две основные. А ты из Липа читаешь? Индекс Блат Зейде. Ну, и индекс Блат Зейде. Пять складов. И они не померли. Это у пятого значения. Тут же на каждое значение свой. Ну, хоть же 25-м. Ну, ничего страшного. Пять складов мы будем... А у первого значения, где же какой? Синопсис. звичайний грецький. Ну, видатно, ну у нас, ну добре, ну знайшлося таке слово, у нас знайшлося на 5 клавів, я розумію, ну 25, ну треба передумати. Тут весь пуристичний народ бере греко-латинські корені і не комплексує, ну. Я не ведаю, надо. Корені-то може, але підсумування виглядає значно більш білоруським, ніж резюме. Це правда, але недовго. А вас Владимир, это не визначальна норма. Это не та проблема, як код, ну, телефонування. Ось там ми лепше за сьогодні за тебе білорусь. Я кажу дзвінок ще. Ну, телефонування забрало дуже. Ну, так. А ти не ведаєш, хто це простанував телефонування? Що? Ви з дубовцом. Як процес. Як процес, але приймаються телефонування. Бачили, коли у ФМ радіо говорить. Телефонування. Я за процес. Давайте голосувати. Креці, тут не то. За голосування. Проти голосування? Так, там креслі. Не бачив голосування. Підсумування, господарство. Окремя по міру ні водного... Ні водного аргумента. Ні, супрос нема, окремя да вже ні. Окремя тут не принципове. Не принципове, слово рідкое, периферійне для комп'ютерної термінології, для того, щоб змішалося на кнопку. А на кнопку яна ніколи не змішається. У сенсі нема потреби змішати. Є тільки там заголовок в окна. Ти погляди, які кадри виросли, як батьківщину любить, як родну мову шанують. Добре. Я хвалю сам факт вирослості, так, але на кон підсумування я застануся в сумніві. Добре, пішли далі. Так, контрол і менедж. По-перше, здається, що це прикладна думка однолького сенсу. Чи є у нас ніде контексти, що це не однолького сенсу? Так, що вони різні слова. Ну, в англійському контексті... Менедж – це справиться на уроді. Має таке додаткове значення. Контрол – це керувати. А менедж – это так само быть у стане справиться. Другое значение. Тому я не... У звичайной мове, в агульной лексице, я не отрозниваюсь. Ну, але там менедж, там что-то компания... И менедж можно коллектив, так само, до речи. Контрол все-таки в музее. Але у нас как раз таки керовать. Але у компьютерной сенсии не сдается. Господарство, ці завжди слово control. Control – це де слово control – це назовник, так? На дворок. Ну, ясно. Значить, це control у нашому випадку, так? Керувати. Ці завжди control – це контролювати. Контрол – це не керувати. Ну, в англійській мові перше значення менавіто керувати. А не контролювати. Угу. Это і лживі сябри, это саме. Я б не сказав, що контролювати – це пад сенс керувати. Тобто, коли ми керуємо, що ви контролюємо? Є тут різниця, і вельми істотна. Керувати – це передвизначати діяння. Контролювати – це сачити. За деньги іншого. І з можливістю вмішуватися у випадку незадовольнення. Тому... Це керування так само. Так. Функція керування, те, що ти описуєш. Більш цивілізоване. Політкоректне. Ні, ну все ж таки ви згодитеся. Те, що контролювати і керувати – це громадна різниця між ними. Это так званое пассивное керование и активное керование – это два разных вида деятельности. И с этой причины я просто боюсь, как не вышло так, что мы их объединяем теперь в одну кучу, А яны пачнуць паказваць зубы і будзе, напрыклад, control ці control. І яны будуць часам выступаць у адным значэнні, а часам у другім значэнні. Ну, зубы у нас тут па ўсіх тэрмінах могуць павылазіць. А скажыце, а самае частотнае, да, control panel, тое, што я як юзер бачу, гэта самае частае, так? Ну, это явно не контрольное, явно кировальное. Так, так. Значит, ну, можно слово подбирать, или это именно в этом значении? Кировное. Активное воздействие. Контрольный пункт. А не, как это по-английски? Контрольный пункт. Это то, что нечто глядит. А что это такое? Ну, например, там... А по-английски скажи, как ты? Я не веду. Control point? Checkpoint? А это так, и checkpoint, это разные... Контрольныя пункты, напрыклад, у спартовым арыентаванні? Не, гэта адно са значэння. Правільна, дык я апарат, які стаіць і там лямпачкі контролюем, як бы, так. Так сам там якраз пульт кіравання. Ну пульт кіравання, ну можна так яшчэ сказаць. Але пультовы пульт. Я думаю, тут треба на менеджер глянуть. Менеджер так частіше, мені здається, вживається, так? Ну, зустрікається ось у інтерфейсах. Менеджер, ось таке слово там у плані спорадувати нешта. Файл менеджер, той же самий. Ну, ось як і приклад. Там один и один слова, по-моему, не совпадают, это контроллер и менеджер. То есть контроллер – это совсем меньшее слово. А у остальных я найду как синоним. Але менеджер – это не только керовник, это еще и парадник некий. Вот файл менеджер, как я разумею. Он не просто ими командует, Norton Commander, так, количество таки был, а он… То есть там, откуда здесь керование, контроль еще раз. Ты кажешь, что керование. А не контроль. Не, а контроль это просто одна из частых идей. Ну так, але... Может быть, менеджера в уголе менеджером покинуть, а? Вот такое крамольное, я думаю, скажу. Менеджером. Да не, менеджером, банальным англицизмом, який есть уже огульно на уровне. Шатурадник и шедренный керовник. Хиба он не покрывает? Керовник файлов? Ну, привыкаешь до этого. В этом... Ну, и привыкнемся, я привык. В Linux так, по-моему, есть. Так? А менеджер файлу так настолько менеджер, так не менеджер. Не, керовник зрозуміло. Я без проблем розумію, що таке керовник. Вельми одушевлено. Ну, трохи есть. Але... Да? Менеджер просто... Так, инструментальности не так, не настолько видовочные. Ну, есть тот момент. Керовальник. Нет. А, мы тоже починаем. Неужо нечто там знаете? Дальше... Поравнанне з тым мені благословнік. З каторым з карычневым? Не, тут няма зважаю, там ёсць. Ну, там зважаю ёсць? Ёсць. Так. І смірна няма. Але гэта не перавешвае. І смірна няма. Для мяне перавесіла, адназначна. Пераважыла. Я перапрашаю. Ну так, не, ну я цытую. Так. Ага. Ну, ты ж памятаеш, што смірна зважаю ў 37-м годзе, слоўніку 37-го года, самым русіфікаваным. І не гледзячы на гэта, зважаю слова ёсць. А потым яны спахапіліся. Ага, падумалі, это... Не, гравіш, гэта слоўнік людзей ад гаупфактара таго, так што... Яшчэ раз? Гэты слоўнік ратаваў людзей ад гаупфакты. Ага. Донатлі во гэты бо. Гэтым зважаем. Ага. Ну, так. То що? Я пропоную керувати. У обидва слова перекладати, так. Все. Так. Mm-hmm. От там, де у нас будуть проблеми, треба буде розглядати, але поки що я не знаю. Гетих проблем не возникло. Так, тут контекст не можна мені переглядати. Так, так, я думаю. Там лінію керування. Більше вийшло. Ці тут нема, ці їх не знаходжу. Контексти на менедж. Ні, тут прикладає слово. А, ти маєш на увазі контекст в літеральному сенсі, я думаю, що... Ну, які... Ясно. Не шукали. Не шукали, особливо не возникала проблема. А контрол як елемент керування, так? Ці далеко вже? Так, ну, це вже... калі мы пойдзем далей. Ну, я маю на увазі, калі мы разберемся з контрол-менеджерам. Ну, в принципе, я не думаю, что тут... Але мы ж мусім увязваць это з контролер і менеджер, все, что тут. Нет. Разумеется, контроллер — это вельмі такое... далёкая і тэхнічная. Хардавая чыста. Так, так, да? І перадаваць яго як-то інакш. Хардавая, так, я так само думаю. Ну так, там яно для карыстальніка амаль не сустракаецца, нават не амаль, а, мне здаецца, зусім не сустракаецца. Контроллер. Контроллер шины USB. Ну, всякие шины там. Решается. Контроллер шины USB. Это у меня в голове, как у этого дилетанта, вот эта шина связана, если оно есть. Ну, это такие, видать, такие профессионализмы более, да? Вот эти контроллеры. Худшее нам треба разведить слово control, ну, control у сенсионазовника, коли это элемент керования. Вот, элемент керования. Али, конечно, я не бачу, где вот элементы керования меня так само цікавят, потому что это моя профессийная деятельность тут... Но я оно сустракается только у неких программах с керованием интерфейса. Кружки, эти, галочки, ось эти, птушки, вот это яны. І, ну, я прызнацца, ну, іншых варыянтаў тут нават не бачу. Калі ёсць некія, было б нешта добра бачыць. І гэта не... сустракаецца толькі калі ты вось менавіта малюеш гэты інтэрфейс. Не-не-не. Бо для карыстальніка, мне здаецца. Ёсць. Ёсць? А што? Але яно звычайна выкарыстоўваецца ў такіх тэкставых элементах, калі там нешта для юзера ў трох радках тлумачыцца. Ну, напрыклад, не памятаеш так. Не, не памятаю. Але, ну, элемент кіравання, хоць яно і два словы, але, ну, яно як бы не бачу, як ён надто піхалася. Нема палёў элемент кіравання, нема кнопак элемент кіравання. То бок гэта просто выкарыстоўваецца ў такіх тэкстах невялічкіх. Ну давайте так, пакуль што. Так, то бок кантраляваць, распараджацца. Стэраванне, рэгуляцыя, контроля, справдзэння. Справдзэння. Не справдзанне, а справдзэння. Справдзэння. Одноразово. І стэраванне. А это... А менедж нема ўвогуле, толькі менеджмент. Зажондзанне, кіраўніцтва, зажонд. От так. Так, развялі. Чым вельмі выразна. Ну, у них ёсць зажонд. Стэраванне – это чымсьці механічнае стэраванне. А кіраўніцтва – это ўжо людзямі. Ідэйная. Ну. Не, ну для агульнамоўнага так, магчыма. Так это, нас... это самы, што не наёсць. Інфарматыка. Ну, але рэч у тым, што колькасць адпаведнікаў сведчыць пра тым, што пра тое, што у іх яшчэ бедлам яшчэ той. Ну, это стараваты слоўнік, але тым не менш яны разводзілі. Ну так, так, это на жаль, не магу паўдзельнічаць належна ў дыскусіі. У Зубова, дарэчы, не разумею. Супер. У Зубова, дарэчы, якраз такі кіраванне. Абодва? Не, толькі контрол, менедж там. Менедж можа ёсць, але мы не знайшлі там па кампутарам шукалі. Вася, а у цябе Зубова няма? Вот цікава, што еўразвязаўскія толькі адзін адказ даюць грэцкі. Не ўжываецца менедж. І тут не ведаеце, дзе не памятаеце. Процесы не ўжываюцца. Практычна. Сэнсі, ну рэдка для іх слова, яна ім не траплялася чомусь. Менедж. Можа, это штучная праблема? Процесам? Дык трэба набраць просто, паглядзець. Затое на control-control цэлая куча. Менедж процесам, так? Пашукаць. Ці што, секундачку, я шчыра кажучы, не разумею, пра што гутарка. Ну, вы працуеце, просто я не магу паўдзельнічаць. Кажучы, кажучы, не разумею, што мы заселі. Так. Я просто паглядзеў, ну, вот это еўрапейскі, што я вам казаў, называецца IATE. Вот. Толькі адзін адказ ідзе на manage у галіне Information Technology and Data Processing. Адзін. А на control-control 1790. Я думаю, там было. Яно сапраўды значна менш ужываецца. Менедж. Так, тому і нема чого ламати. Ну все, пішки давайте. Стопці, давайте тоді на коронівою одразу поглядимо. А яке? А що там? А, ну, менеджер, контролер треба зацвердити. І контролер, як... І що там ще було? А, і контрол, як елемент керування. Так. Ну і менеджер, як і керівника, не подається керівник добре. І оно і вживане вже кільки год. Ну так, воно трохи більше нормально живеться. Ну і менеджер асоціюється з чоловіком. Напиши менеджер, це буде той же самий чоловік. Так. Под гальштуком і кашулька у некоторых накрахмалена. Змістер, а що робить з кораблем? А? Ну что, у германцев іде вот это штоявл. Ага. Стернують. Угу. І не стернують, так. Ну и у нас стернуют. Ну да. Стерновать? Да, это уже будет. Ну, ну там кто-то такой вопрос, потому что там стерно есть. Так, а коли стерна нема, то как стерновать? Так. Ты корабль едет сам. Ну, так, едет. Ну, этих можно уехать, когда у них это шуба с футрового меха. С футрового меха. Да еще это самое, вы сможете, кто скажет, на каком слайдер можно. А, выбачайте, еще один момент. Значит, user control. User control. Иде контроль, я гляжу, больше не мова, незалежно от группы. Контроль все, что ты. А это не контроль. Юзер. Как раз таки контроль там это аут. Контроль уже тут не было. А все дают контроль. Поляки вельми звалилися в этом сенсе. Контроль уже вельми звалилися у евангельское значение слова. Словаки контроля уживателя. Але это не контроль, потому что контроль там как раз таки сенс контроля. Это аудит. Аудит юзера там неких денег есть. Так что это все-таки не керование, это миновито контроль. Это миновито контроль. Значит, миновито керование. Юзерами керуют. То есть там, где кликать у control panel, там есть administration, там нечто такое, administration tools, и там есть user control, как я называется. Вот. Значит, у всех эти мовы просто пошли по шляху англизации. У поляков у штодённом уживании, у вагульномовным слово контролировать перетворяется, заменяя просто выцескает слово керовать. По-эстонску касута это контрол. Тут просто user финская нема. Local users and groups. Не, финская юста, але там кайта, там нечто такое. А, ну, бачишь, значит, это там керовать. Керовать. А керовать это уже властное слово, а не... Юзерами керуют, крестальниками, а не контролируют. Потому что контролировать это просто сошить за их. Так, как бы они ничего не нарабили. Элен Хостон Христон. О, бачишь? І нічого. Я не просто батьківщину любить. Так. І нічого ж не скажеш. Так. І що, з слайдерами ще, да? Ну, може хто-небудь що-небудь скаже на концерті. А це ползунок, що бігає? Так, слайдер називається? Ползунок, так. Ну... А добро може виглядати особно? Ні, ну сьогодні ми не готові. А не було того. Ні, в планах це так. Просто може хтось. Так, видумав. Винести на так. Каузель – файне слово. Так, перерозуйте, так, каузель перерозуйте. Так, файне. Глейд-контакт, шлайф-контакт, шлайфа, шибер. Так. Ага, шлях контакт, так? Ага, ага. Шиба мне шибеница. Ну, шиба, ну, я думаю, что зрозуміло, это ліштва. Вот в этом значении. Ну так, так, так. А что ж так глядь? Глядь это ровно. Ровный, это глянцевый. Слухайте, пойдем далее. Слизки. Слизгун. Каузель. Это абсолютно. Это слизгун, это и есть каузель. Каузель абсолютно твой. Абсолютно. Это не сомневайся. Наступным разом мы возьмем слайдера. Каузель. Не и каузель, а это наша умность. Добро. Проконтролируем каузель. Так, пошли далее. Урл. Урл. Я можно выключать на контур. Гэта абрэвіятура, якая мае яшчэ пэўныя такія браты. URI, URN, яны блізкія па значэнні, але яны дакладна вызначаныя стандартамі. І я думаю, тут няма чаго перакладаць. Такія абрэвіятуры, ну, не варта іх вогуле чапаць. Калі у пэўных кантэкстах яны могуць быць... Яны выкарыстоўваюцца ў агульным сэнсе адрас, вось, але гэта, скажам, не тэрміналагічны выпадок. Я прапаную менавіта ўжо пакінуць як ангельскае скарачэнне, але ў агульнамоўным, як мы зрабілі сеціва, інтэрнэт як сеціва, хаця мы веб перакладалі як сеціва, для агульнамоўнага гэта адрас зрабіць проста і ўсё. А я б гэта ў слоўніку прынышаць. Але ж адрас, это і распісаны, это і расшыфраваны адрас таксама. Ну, там такі-то gmail.com. Гэта электронны адрас. Такая тэрмінія электронная. Не, але... Так як мы разводзілі, Дмітрий, памятаеш інтэрнэт? І... Ты можаш сфармуляваць? Сформулировать, в каких выпадках мы там... Интернет, это когда уваходишь у интернет, как сусветную сетку, а сетево, это еще шире. Это может быть сетка интернет, але это может уже быть локальная сетка, полночно-корейская, например, у них своя сетка, китайская сетка. Это так само сетево, але не интернет. Але, ну, так, я выкажусь на контур электронного адресу, со словом значением электронный адрес, менавіта ассоциируется адрес почты, так? Але не адрес пэўнага сайту ці сторонки. Хотя буду я на электронный. Хотя он так само электронный. Я уже у свядомасці замацаваўся. Электронный адрес – это адрес почты. Так а калі сеціў на адрес писать? Ну і просто адрес, я не разумеецца, што гэта адрес... Гэта сеціў на адрес? Сеціў на адрес, ці просто адрес, і ўсё. Адрес, і ўсё. Ведаеце, што робяць раманцы? Яны робяць, напрыклад, URL encoding, яны даюць кодіфікацію эксадесімаль, кодаць сухом эксадесімаль, кодіфіка эксадесімаля. Ну, гэта эксадесімальны... А, да речі, вони зараз уже не обов'язково такі ось. Всякі є, так? Не тільки так. Ну, просто, ну, це такі стандартні, які, скажімо, старі. Ну, а зараз вони вже є якось в Вікіпедії, адрес гэты, і він вже не шнацатковий, а звичайними навіть там кирилічними можуть бути символи. Так що це, мені здається, не вдалося. Ну, так, 16 кавенерга тут і защищується. Для націоналізму більше. Ні, просто... Я думаю, сейчас именно со старей, и это уже да. Может быть так сам не актуально. Да, там, 32 и 64 и так далее. Нет, так сетевный адрес прописать як полную назву, полный отповедник. Сетевный адрес. У выпадку, когда нам треба кнопка, короткое написание, и контекстуально будет зрозумело, это який адрес. Мой дом и не улица, это все ж таки у сетевного. Это просто такие. Я признаю, что господарство настолько далеки от урлы гэтай, что не могу реагировать. Нехай урл будет. Не, ну, не, я бы сказал так само адрес. Нет, урл, там, где это треба позначать менавіта, вот урл там те еще нечто, а коли можно сказать для звычайного карыстальника адрес, то писать адрес. А по-моему, звычайные карыстальники так само выхучают и урл ведают. Ну, есть часом... урл, есть электронный адрес, но не, я вот это просто. Не, часто говорится адрес. Я калі бачу HTTP, я разумею, што гэта адрас. А ці ён URL, ці URN, я просто гэтага не ведаю. Просто часта ў інтэрнэце пішуць URL. і даюць спасылку. Так? Так. Таму у людзей ёсць ужо асацыяцыя вельчасная. Ну, ёсць асацыяцыя, але для мяне галоўнае з чаго, што гэта пачынаецца HTTP там ці яшчэ нейкім. Я зразумела, што гэта але... драбы, дзвюкроп'я, я нават не ведаю, што, што ў якой там паслядоўнасці. Ну, яшчэ у некалькіх чалавек іншая ёсць, трэба і той перадаць. Нічого не магу сказаць. Просто, ну, часто выкарыстоўваецца вось гэта канкрэтная абрэвіятура URL выкарыстоўваецца замест слова address. Да, вось, дашлі мне URL. Таму што оно каратейшае. Дашлі мне URL, напэўна. Вот. І так і кажуць, па-расейску кажуць, URL. Вот. Могуць напісаць, напэўна. Вось як мы разводзілі інтэрнэт. А ці няма сэнсу спадарства, ну, тады, тады проста транслітараваць? Не трэба. Не трэба. Мы разводзілі інтэрнэт. Інтэрнэт – это як терминалагічны інтэрнэт, а сеціва ў тэкстах не терминалагічнага характару. Вот таким чином. То есть так мы з інтэрнэтом. Я прапаную тое ж самае мы зрабіць для URL. То бок для звычайнага паспалітага карыстальніка это просто адрас, ці сеціўны адрас. А як расшифровывается? Uniform Resource Locator. А N, как бывает, это что? Locator. Identificator. А N, я не памятаю, треба глянуть. Ну, так само там. Ну, нужно до адресу посвоить, потому что это весь разок. Значит, unified, наступно что? Resource. Унификованный ресурсовый локатор. И все, и поехали. Нет, ну... А тут... Унификатор. Да, раньше мы на кириллице написать спокойно. И все, да. Ухо один тут мучились. О, какая. Что? Uniform resource name. А, ну вот. То бок name, локатор и... Наименовальник. Идентификатор и локатор. Ну, мальчик, википедный. Uniform resource name is a uniform resource identifier that uses the URN scheme. Так далее. Так это подвид, это... Ну, там, яны не заўсёды... Я не думаю, что гэта трэба выбрать. Это просто, так, для паспалітага карыстальніка гэта адрас, ці сеціўны адрас. Іх ніколі не сутрэнілі. Ну, там сеціўна пісаць у дужках. Я это ведаю, это URL, і я ніколі не ведаю, як ён расшифровывается, але я ведаю, чаму я не памятаю. А ты грамотны карыстальнік. Які я? А большыня карыстальнікаў, ты професор, карыстальнік професор. Не, ёсць, я кажу пра шараговага карыстальніка. І все яны гэты URL ведаюць. Якія робяцца... Сядзяць у ВКонтакце, так? Каб перайшло на наступны радок тэкст, якія націскаюць Enter ці Space Bar ціснуць, покуль не пераскочыць. Это толькі тыя, хто на машынцы друкавальнай друкаваў. Не, яны не вымерлі, мне так... Ще не вымерлі. Мне так тэксты прыходзяць, у такім выглядзе. А ты кажеш? З энтерамі такімі, так? З энтерамі ў канцы радков, з прагалы, там 80 прагалам. Каб загнаць радок, так? Так, так. Я, дарэчы, забараняю, я кажу, давайте мне на паперы, я сам набяру. Ну, ёсць такія. Не, ну, замену тады. Три прагалы на адзін паставце замену, вам усё пазамяняюць. Два прагалы на замену. Я звычайна. Гэта гледзячы, які ты тэкст табліцы. Это нумар адзін. Два на адзін памяняць. Два на адзін, это некалькі разоў, пакуль не здохнуць. Так, так. Але калі ніхто... Не, калі іх вельмі шмат, просто можна адразу там пяць загнаць. Всё, это вядомы алгарытм. Так, пайшлі, ну, пайшлі далі. Так гэта я не табе, не, я ўладзю. Не, выпадкі, калі там гэта не дапамагла. Не, тады гэта адсканавана і зроблена, яно аформілася вокнамі. Вокнамі, ў сэнсе, асобнымі палямі. Не, набіралася друкаванай машыны. Але там складана адбыла структура. Так, дыктатарску трэба мадыраваць. Ёсць цікавае слово «зум». Так і кажуць зум, по-моему. Все романы германцы, все фурысты зум. Ніхто не справіўся. Ніхто не знайшоў. У фотоапаратах мы як скажам. Таму што вельмі каротка і ўсё разумееш. Яно яшчэ трымаецца з той прычыны, што гэта гукаперайманне. Ну, зум не, это говорит, это хуйки взлёты, это хуйки старт. В технике пишется зум. Зум. Не, она вот когда онлайн вот пропасти. Вот бжик бы лоб. Ну, так само с удобно... Это... Они что, писать кириллицей? Зум? Так и пишут. Пишут. Ужас. Не, ну, это а что за проблема? Фотоаппарат наш. Не, вот наберите, коли ласка, вот теперь зум. Поглядим, просто как это получение. Кириллицей? Зум кириллицей у двукости. И двухкостя обовязково. Zoom in, zoom out. Довольно просто. Повеличить, там поменьшить и наблизить. И зум на Википедии. Али просто зум. Кольки я ксиво писал. Переменным фокусным расстоянием. А, это переменным. Так объектив. И по-ангельски есть zoom in, zoom out. А есть огульная сгодность. Просто зум у можно и повеличивать, и поменьшать. Добро, и кольки их? Зум. Ой, 4 миллиона. Ну вот, и что, из веником кидаться на танк? Нет, задание у них складовые получают буквы, как белорусские. Зум. А не российские. Не важно, что это, але это же ассоциация однозначная. Нет, чекайте, мы не можем покинуть просто зум. Добро, давайте пропоновы. Доводы. Вось мои пропоновы. Можно что бывать. Тогда зум ин, зум аут. Призумить, отзумить. Увеличить зум поменьше. Алло. Зум, это масштаб. Ну. Увеличить поменьше. Увеличиваем что, масштаб? У меня есть еще хорошее слово сумер. Нагадаю, у вас на Войскиновича. Это не масштаб. И как его как бы переставлю? С макаронами. С макаронами. Я так реально все же все сумер уживаю, после этого я прочитал. Масштаб, так? Сумер. Сумер, сумер. Ну, зумом совпадает трохи. А пошукайте сумер. Значит, по белоруску зум дає 81 тысячу. Не, ну, зум объектив, зум до любого узровню, ну, так зумы. Ну, але я потребую все Волода, чтобы поупираться еще трошки, поглядеть, может, может. Ну, добро, мы зум зробим масштаб, а все остальное. Слухайте, а шкали наближения. Если только зум ин, зум аут, все. Добро. Ну я не веду, это уже вам виднее. Вот, наближение, оно близость некая. Слушайте, а на угол, на зоуник диаслово у нас тут. Это там и на зоуник, и диаслово. Зумовать, белорусский компьютерное слово, не зумовать. Компьютер не зумуй, хлопцы. Скажите, это что мается на вазе? Это для тех самых низковольких? Вот что это? Это лупа какая лазит? Это может быть, например, для выявы. У фотоаппарате, когда мы приближаем, отдаляем. Нет, фотоаппарат ясно. Проглядаем картинку, так, и мы хотим повеличить и поменьше. Если это цалком отповедает фотографичному разумению. То же самое. Так, так, так. Это значит, что для фотоаппарата и для этого оно повинно одним словом называться. Тут нельзя отрываться от фотоаппарата. Потому что народ, миллионы народу користаются фотоаппаратами. Так. Я уже говорю. Электроаппараты уже. Они остаются фотоаппаратами. Не фото, это что-то светлое. А, фото в этом значении. Ну там засветлять мается на увазе. Это осветление, удваление окиса серебра. Ну ты ж лепший. Я не знаю, у нас в науке некий микс. Это химичный процесс. Зазовников и диаслово. Зумовать дает 5 отказов, из них 3 на компьютерне. Ну это зумовать, а зумуе, зумовать, там разные ж... Зумовальный, зумовный, зумовальный, ух. Слухайте, давайте с назовником поспробуем. Зумовальный, зумовальный это масштабируемый. Ну, так. Ну, так ось масштаб. Зум, сумер. Як масштаб, сумер. Сумер файное словце. Ну, на, народ нас на вилы подумал. Сумер нормальный национальный. Повелишение. Файное слово. Сколько сумеров у нас? Зараз поведу. Уладь, врубай. Проблема, что блытается русские помылки порабили в слове сумел, потом некая гора сумер есть. Вынику вельми мало. Але есть сумер в значении масштаба. Так ты задай белорусское слово какое-нибудь на штаб. Ну кажу, унескладовое. Укороцкое, так. будзе тебе беларускі. Так, і будзе па это па узбецку кірыліцы старыя. Село Болгарія, да, знаходзіцца ў Монтанскай вобласці. Ну, Павел Селяніц ужо. То там Монтана, так? У нас кажуть, не Монтана. К некалі казалі. То там Монтана. Ну, яшчэ супер. 436, а это а не, не, не, другосе не взяв, это Summer. Карацей, там 3-4 ўжываю. Ну так, не шмат. Сама дабл-м. Але ёсць у цябе слова Устынавіч? Ну не можа быць камінь. Я в этом. На слоўні корх, па-першае, ёсць. Не, ёсць Вацлаў Устынавіч, я сёння разгорджаў яго. Не, так гэта ж важна, каб ён быў. Натуральны выклад. Я ўжо... 144, ну што вы, 144 сумеры. Сумеры з укароткім. Урад, так, так. Не, а там трэба разабрацца, што яшчэ за сумеры. Алесь Аркуш. Павел Северинец. Так, вершина куча сумера. Не, не, я кажу, там сумера. Сергей Шедловский. Куча это три. Наречи, новопалачане, новопалачане уживают сумер. Из вельми простой причины. Потому что в 80-е годы там порабили копию, якая одна им не досталась. И весь Полоцк был насыщен Вячеславом Устиновичем. І, ну, ён жа і земляк. Правильно. І таму і Орлоў, і Мудроў, і Соколаў, і усе... Ну, так, так, так. Ну, это так. Там... Это діалектизм тады. Які? Не, ну, это не діалектизм, а... Не, ну, что вы. Не, сумер просто это белорус. Мінкін, словник Рима. Белорусский отповедник для германізму, і все. Іншая річ, что нема дзея слова, это правда. Масштабовать, масштабировать. Ну, так, так. Сумирать это поравнять. Ну, масштаб это же ты. Нет, не просто поравнять одно с другим, а не просто приблизить так. Там не сумерить. Сумирать, сумерить. А я правильно разумею, что вы можете. Да, а какое масштабовать? А что такое масштабовать? Это так само. Адлюстровать в иншем померы. А вот сумерить это воспринимание сразу два и два. У нас есть поменьше, повялишь поменьше. Але вогуле строго кажучи, масштаб это все ж таки сапраўды сумярэнне з нейкім інварыянтам, значыць, які ўвесь час мы трымаем у памяці альбо ў нейкім падліку, ну, картаграфічным і так далей. А практычна зум у фотоапараце, ён ні з якім масштабам для юзера не звязаны. Ён просто павялічвае, памяншае, ніякія масштабы ён не пералічвае для сябе. Сасе мы можам ад масштабу адарвацца тут, без вялікай шкоды. Хаця фактычна гэта масштабаванне. Я бы, як бы, вельмі ўжыванае слова ў гэтым кантэксце. Ну так. Фотаграфічным, так? Ну, і фотаграфічным, да. І всякім верстальным, і... Такое, масштабаваць? Ну, ну, так. Так, Але сказаць, ты што, зум масштабаванне, ну, зноў жа, так выйгрышна, у 5 разоў. Што? Зум і масштабаванне пацерпіць па разу масштабаванне ў параўнанні з зумам. Я думаю. Ну, просто... Ніхто не будзе казаць масштабаванне. Ні адзін нармальны чалавек. Сёння сказаць зум. Вообще не нормальны. Не, ну масштабаванне... Не. Секундочку. Масштабаванне – это процесуальнае слово. Яго не выкінеш. Зумаванне тады трэба. Слово зум не мае ў сабе прэдыкатыўнасці. А масштабаванне – гэта лічыў вугле прэдыкат. Добра, але рэальнасць такая, што мільярды людзей ва ўсім свеце, незалежна ад мовы, гавораць зум. Чакайце. Мы гэта не пералом. Зум, калі кажуць пра аб'ект, так? А так і не кажуць там наблізіць, аддаліць. Так, так. Так. Чаму? Павялічыць зум паменшы, я табе яшчэ раз. Ну ёсць, але гэта такое. Але зум, як дзе слоў, дзе нешта іншае. Просто разумнік. Да, кажуць, зум, плюс, зум, мінус. Ні, ніякога іншае. Чакайце, а гэта зум, толькі калі мы кажам пра фотоапараты, ён так ужываецца. Ну, вот, словакам ёсць зумуванне. Але калі там пераклады... Зумуванне пра мапах. Зумаванне. У чэхаў ёсць. Зумаванне. Так, зумаванне. Так. Ну, нават я вас не зразумею, калі вы скажаце зумаванне. Я яшчэ падумаю трохі. А чэхі і славакі кажуць, а яны чэхі такія бурысты, што мы і блізка не стаялі па басу. Ну, так. Добра, але яны могуць правесці там ўсё, што заўгодна. Яно толькі ў чэхаў і ў славаку. А ў славенцам тое самае будзе, напэўна. Нема зусім? А, ну я набрал, правда, этим кириллиц, а я выдала... Чекайте, давайте отрозневать. То, что в фотоаппаратах там зум, ну, Так, ой, ну там будет зум. Так я не здарма спытался, ці это одно и не занимает его на это разводить. Потому что слово одно. А это все повеличение поменьшение. Ну, все. Ну, правильно. Але ці варто размежовывать фотоаппаратную функцию и функцию, скажем, графичных редакторов. По-моему, это. Розницы тут фактически нема. Фактично нема. Но раздается и технично ее уже нема. Понимаешь, чего разводить, и тем больше вот это само слово короткое и наше масштабование, або не логизм. Короткое слово это выдатно, але коли оно абсолютно незразумелое. Уже все масштабование будет незразумелое. А? Миллионы людей користаются фотоаппаратами. Но. На всех фотоаппаратах написано зум. У рекламе фотоаппарата обовязково пишутся характеристики, цена такая, объектив такой, зум такой. Я напишу зум, а кроме слова зум, других слов с этим коренем нема. Будут. Ну, можно же дозволить. Я скажу, зумовать, надо зумировать. И нечто такое. Ну, без первой дома. Не, ну я. А что такое зумовать? Добро. Что это такое? Так. Это что робить? Не, что? Повеличивать и уменьшать. И твои. А мы можем выкинуть эти понятия. А что, что не включаешь себе? Того же разумеется. Або одно, або другое. Змена, змена не, повеличение. Коли змена, то ты там повеличить и поменьше. Змена масштабу. Так, так, так. Я за все до низкий бомб. Змена зуму, можно сказать, невеликая проблема. Ну, только что два слова один. Альбо зумовать-то. Призумить и отзумить. Ясно, да, речь будет. Коли человек ведает, что такое зум, то призумит зум. У контексте я могу зазвать синкой. На онлайне. Навод не перекладают. Навод неких там зума. Ну, я тебе сказал у зума, кольки кириллицы написал. Ну, это... Упишите апдейт кириллицей. Апгрейд. И что? И мы это будем описывать в терминологию. Не-не, апгрейд это перекатится. А зум, оно очень доброе, это три гуки. Это потенциально корень. В смысле, это корень, который может жить уже своим словоутворальным жизнью у любой славянской мовы. Так, ну, мы приходим до... Зум, как зуб там, все, что за... Есть слово зручное, тут нема чего казать. Ну, але... И оно ни с чем не блытается, и диаслово, я его не разумею. Просто знаете, что я скажу? Просто слово, вот такое оно с очень боку зручное, и тому оно очень приживается. Але мы не присвечались, что, ну, видовожно, что оно зусим для нас чужое, и вот эта функциональность его в нашей мове не прижилась. Это проблема, и пока что мы не можем наферс зумуя, вынажиться. Слово выдатно можно, але что далее с ними робить, не зразумело. Просто... То же самое, зум ин там будет проигрывать за все, там повеличится и поменьше. А нема суперечности. Нехай себе нехай себе зум как функция, а повеличить поменьше, как конкретное деяние. Ничего никакой беды. Я вчора глядел, я, на жаль, не записал себе. Некие мовы так робят. У них есть зум, нема вытворных, а у во всех этих конкретных функциях идут национальные вещи. У нас все равно так отрывается. Я просто пропонял не шаблять слово зум. Кириллицы, я буду это Что, нема? Ну, это тримаются такие незасвоенные, и с часом оно чи туди, чи туди вымушено не... Больше зато, и он так незасвоенный, и у российцев во всех, на шмат каких сайтах, там, где... Это e-mail, прикладно с той, это самое. Зум, миновито латинкой. И кириллицей уже пишут, я недавно купил за тебя пару. Пишут, зум. Спадаться, давайте, мы не домоемся, треба с этим словом переночевать. Добро, так а мы можем перекласти просто zoom in, zoom out, а zoom не чаплять? Ну, тогда повеличить, повеличить, поменьшить. Але есть великая розница поміж zoom in, zoom out и повеличить, поменьшить. Повеличить, поменьшить – это не только наблизить, але это изменить физичную величину. А не отлеглость от объекта. Ну, есть мова. И тому, хучей наблизить, отдалить, чем повеличить. А калі ты працуеш у графічным рэдактары, то тады метафара даволі шмат. У фотоапараце і ў графічных рэдакторах яна вось якраз адрозніваецца. Менавіта на блізі фотоапарат наблізіць, а ў графічных гэта крайне. А што, і там інсерт будзе што не пачынаеш? Ну, здаецца, і што павялічыш, што блізіць там прыкладна. Ну, я бы разумел, я так. Не выходит там. Ну, так, розница не такая, не вельми великая, але там признать одно это правильно, и в общем, в общем, контекстных оно и не будет. Розница, когда тут не является там то же самое. А что до этих коротких коранёв, то эстонцы вогали объявляли национальный конкурс на корани. Ротрохлитерный, для того ж компьютера брал. Нехто выдумав, яно не занято было у мове, слухали, постановили, затвердили голосованиями, погнали, значит, всю парадигму. Ну, как бы, это не вы наш выход за 500 горбатый. Я просто, я занят. Так, забавился. Заговорили вы меня. Добро, то что мы с ним уровнем, с этим словом? Откладаем. Просто откуда? А зума. Нам треба зима. Я не думаю, что мы нечто новое сможем. Треба переночевать зимы. Нема, не, мы не готовы. По-доброму зуми зума, вот треба разглядать только. Наблизиться, отдалить. А не павялічыць, паменшыць? Mm-hmm. Ну, ёсць сур'ёзнае пярэчанне, мы ўжо гаварылі, што гэта фізычна і псіхалагічна. Вельмі далёка ад працэсу, калі ты працуеш у CorelDRAW якім-небудзь, і яно чым пашыраецца, звужаецца. Ну, просто павялічваецца. А ў фотоапаратах, наадварот, яно не павялічваецца, но набліжаецца. Да, не, а як яно набліжаецца? Ну, вот дамоўцеся між сабою, ці яно адрозніваецца ўспрыманне на маніторы і ў вакенцы апарата, ці на маніторы это набліжаецца. Бо фактычна ў апараце это той самы манітор. Ну мы да. Аптычна набліжаем наш аб'ект. Так, я не самы на маніторы. Аптычна. А павялічваць это калі мы павялічваем вось выяву. Мне здаецца, тут розніца такая. Ну, вось такая, выразіў мову. Карацей, добра, пайшлі далей, з гэтым словам мы нічога. Пакуль што, давайце мы ўвядзем сумер. Як у пурыстычных славянскіх мовах зумін зумал. Акрамя зумуват. І калі зумуват, то ці ёсць якія-небудзь прыслові пры гэтым. Ну, по-духовно. Ну, я маю на увазі, ну, zoom in, zoom out, далі по-ческу zoom out, то мусіть бути некоє прислов'я удокладняльне. Якого характеру? In, out, воно повинно удокладнятися. Ну, а чому прислов'я, а не приставка? А що, zoom out і zoom out? Так. Под zoom out? Так. Не до zoom out. І от zoom out. Под zoom out, от zoom out. А ты хочешь все ж таки ближе и далее, так? Например, я не ведаю, как там, але это все регулируется приставками, все руки по-белорусски и вовохлю, в славянских мовах регулируются приставками. Прийти, зайти, подвести, отвести. Разумело. Ну, нехай просто. Так, а чому, какое же присловие там может быть? Я просто не уявляю себе присловиями, уличиваючи шматзначность и развитость префіцальной системы. И еще тут разом с зумом поглядеть у бок сумерный, то бок зум один до там нечего, там столько отсотков. Что у нас было сумерное? Shift не подается ней. А, так, короче. Это масштабируемый, так? Не, вот там, мы сдается. Что мы это два варианты, один ну, с латинским корнем, другие. Погляди на как будто на этом вниковый слоник. А когда сумирать, у значения масштабовать, але когда конкретный рух, наближение, те отдаление, те повеличение, те изменьшение, тогда уже повеличить, изменьшить. Ну так, так. Вот, пропоршнл. Пропоршнл фонд у нас было эксумерно. Ан пропоршнл дочинение до нейки, в сенсе он во всех своих померах... А пропоршнл это шрифт, в яким кожная литра мае розную ширину. Ёсць фікс. Это вось якія ўсе літары аднолькавыя. Ясна. Так прапорцыйна, чаму вы не захацелі? Ясна, чаму? Пурызм. Ставь дорогу сумеру перейти. Не, ну, коли мы тут на сумеру... Потому что пропорция... Зум с сумером... Вот что бишь, допустим, немножко пропорции даже. Ну, это я потом погляжу, как не тратить час. Добро. Пошли далее. У нас есть коннект. Нет, коли мы одно другим, коли мы тут сумер примем на зум, ясно, то там можно изнять. Это масштаб все-таки. Это не совсем зум. Зум это новая изъява, но ну, новая для человека. Ну, пошли далее, сконнект. Мы затвердили луч, корень, так? Для всех. Коннект, дисконнект и так далее. И тут появились уже пропановы, что мы будем делать докладно с коннект, дисконнект. Дисконнект, долучить, злушить, отлучить, терлучить. Тут еще я вот что зауважу, коли мы берем слово join, да, то join это именно долучение. У отрознення от connect. Connect может быть в уголе великое до большого, головное до неголовного, неголовное до головного. И оно, тут лепи взять, ну, как равноправность именно деяния, каб яно пасавала да ўсіх адносінаў. Але канект можа быць і раўнапраўным, і нераўнапраўным. І так, і так можа быць. Літоўцы даюць і тое, і тое. І для нераўнапраўных, і для раўнапраўных я падазраю, што яны перакладаюць двума спосабамі у залежнасці ад вот этой раўнапраўнасці і нераўнапраўнасці. Просто ў кожным канкрэтным словазлучэнні яны даюць дзве варыянты на выбар. Да. А там якраз... Суюнкты і прыюнкты. Так, ну, это, так скажем, с бедности. Ну, як с бедности? Мова дозволяет. Мова богатейшая, чем ангельская. Это несомненно. Але она дозволяет, але по-ангельску можно это подфиг с этими, ну, там, апами разными, даунами и иншими. Добро, можно тогда это конкретизовать. Чем богатейшая, не очень разумно. А, чем богатейшая? Литовская? Ну, это мы так... Нет, ну, коранё в английской нашмат более, чем в любой из этих... Коранё? А грамматично сам ведаешь? Ну, грамматично. Ну, так. И она, короче, ну, да. Больше обмежеванная у нечем, чем мова, как они мают. Не, литовская... Литовскую не трожь. Я то же самое. Не загабай. Ну, на кон пропорция, перепрошаю, спамерность. И далее срамерный, не спамерный, помылка друг. Срамерный. Спамерность. Сумерность и спамерность. Ну спамерный, хай будет, но... Чекайте, нет, это сразу не будет. Спамерность и спамерность. Спамерный. Слово зазвучим. И спамерность. Спамерный. Я вас лично не предбачил. Не. Ну, это речь, вы супер зуму, а лишь вы за спам. Кто тут вот воевал? А вы не хочете спам перекласти? Ну так вот я и кажу, что, что да, спам можно, разумеется. Спам лухта можно перекласти. Не, ну там реклама, а лухта это не реклама. Что? Лухта рекламная всякая. Ну вот лухта рекламная, это ты уже... А, ну это ты уже выкручиваешься. Добре, вернувшись до коннекта. Так вот Змитцер каже, напевно, слушно, коли это connect with. Connect, я не ведаю, Андре, я не ведаю, какие там, але хоча серьезные, какие иерархичные... Вот у нас постназовники... Носьбит этих прикладов все, Волод. И можно, отповедно, разнести, долучить и взлучить. А у нас на углу есть, там, коли коннект помеж однольковыми... Ну, connection, interconnection between, а особенно вот это можно перерывать? NB, коли ровные межсобку, горизонтальное дочинение, два компьютера. Яны не в иерархичном дочинении. Це яны мусят все це обовязково быть в иерархичных дочинениях. Як он там называется? Ну, коли... Мастер, так? Ну, коли ты робишь connect, то ты, звичайно, это до сервера. Да головного. Хвилиночку, не-не-не. А коли у нас хатняя сетка? Так. Все равно? Там, дзе сервер, той галоўны. А калі яны не могуць выкарыстоўваць проста адзін інфу адзін з аднаго, без нейкага цэнтральнага сервера. Могуць. Але нехта з іх павінен далучыцца да другога. Значит, ёсць нейкі мастар, а ўсе астатнія гэтыя рабы, так? Я памятаю нешта. Нават калі іх два проста. Сагіб. Адзін. Слайны, нават калі іх два. Адзін кліент атрымліваецца, другі сервер. Але мы гаворым пра толькі пра кліента, што ён ісканэктэд. Не. Ці можам таксама і сервер таксама прыканэктіць да кліента. Таксама тым жа словам апісаць па-ангельску. Connect to клиент. Не? Не кажуть? Россию долучить до Беларуси. Просто скажу. Ти можеш на Росію до Беларуси? Так, що й буде не connect to, а connect просто з комп'ютера. Добре. У нас це не connect, там не сетковий, а що ми там флешку, наприклад, що connect? Може ми розглядемо особливі ситуації, то бок спочатку сетковые относятся. Давайте. Потому что в флешке там, я думаю, на вот другие уровни. Пусть так. Причем питание стоит, ці яны завсёды иерархичные. Гэтыя адносіны, причем иерархичные снизу вверх, ці яны бывают усякие. Яны бывают всякие, например, звучит два телефона, так, публично, например. Так. И они равноправные. Ну, вот. Это слушается. Это слушается. Словом, ну так, коннект. А мне кажется, что тут как раз таки телефоны, то же самое, что и с компьютерами. То бок один из них повинен быть инициатор коннекта, так? Ну не важно, как бы, ну если инициатор, они равноправные, они излучаются. Ну, дочинение горизонтальное и вертикальное. Не важно, кто кому. Так, тут науку питання, ці, ми кажемо, що ровность. Альбо усі ці злучення тільки горизонтальні, альбо усі не вертикальні. Ні, ми кажемо, що вони можуть бути такі-такі, ось ми. Хто один може. Тое ж самое, коли ти один комп'ютер там коннектиш до іншого, да? Ось, вони рівноправні чи ні? Так. Зараз сетки, хотя peer-to-peer, одноранговые. И там хатычные сигналы, то бок, ну, там да. Нема сервера. А коли ты, ну что такое, нема сервера, а коли ты... Там, ну, вот, мне подается, так сервер передается, от, как палочка, от одного до другого. Нет, так а сервер, это так само такая назва, вельми умовная. То бок, коли ты ось, там шукаешь нечто на Google, Google это сервер, в тени. Ну, то можно разглядать это и как коннект до больше головного, конечно. Ну, а Олег, ты хочешь сдержать, что равноправных не может быть излучением, или что? Я кажу про то, что равноправность это, она вельми такая, умовная. Ну, это уже там техничные вельми такие тонкости и не за счет довидовочные. Вот. Але... Мне кажется, мы маем не какое-то развести, как бы, коли это заправды у нас разводится. Вот, так мы маем так как разводить, треба зразуметь, коли у нас равноправное излучение, а коли не. Так, я не могу это сформулировать. Нема равноправного излучения. И нет, таким чином просто... у нас излучения нема, есть только подлучение. И таким чином connect так, это подлучить, извините, а не злучить. Ты так, про это ты говоришь? Да, чему не далучить? А? Чему не далучить? Может, далучить, але залучить, это горизонтально. Залучить это правильно. Чекайте, в английском есть две махчимости connect. Это connect something и connect to something. Вот, все только что сказать. Connect. Тому и будет и залучить, и подлучить. А connect with нема, я не могу просто вывести в совесть. Connect to дает 78 миллионов. В смысле, это абсолютно поновная модель. Ну, connect to. Ну, connect something. Connect to computers. Connecting people. Connecting people. Равноправие. Лучше людей без... У всяких up-down. Тому я думаю, у нас оно мусит перекладываться излучать и подлучать. Угу. Вот и все. Может быть. Ну просто подлучать это connect to. Вертаемся до литературы. Подлучать. Значит, это излучать, а connect to подлучать. Так. Все. Да. Да, лучше. А иерархичность треба да, улучшать. Ви визначав перекладати. Ні, улучшать там є сенс інше ще. Той же сам. Долучиться до, ну, до той же сам. Долучить телефон. Там. Той же сам. І подлучить телефон. Долучися до мене, долучися до нас, той же саме. Але подлучися до нас не скажеш. Це калькас подключиться. Ну, може подлучитися. Але про нам все. Нема такого слова. Я думаю, що... Подключить і по-російську доключить нема. Нема, ти вже... Ні, ну нема. Ага. Так это не хитрый. Якщо подключати там всякі такі, то могут долучити все ж. Ага. Пан долучає. А у їх, ага, включальник їм треба було, так? Так, це так, але у нас відрізниця, наприклад, долучення і підлучення, так? У нас сенсова різниця поміж тими і устюжу. Тобто технічне підлучення, наприклад, так? А чому? Ну, я, наприклад, так відчуваю. Навіть коли це з російської, так? Треба ще удокладнятися. Вибачається, connect with? Дає 819 мільйонів, в сенсі на порядок більше, ніж connect to. Так? О, а мені... Значить, це треба чи? Мені здається, що вони вживаються часом так. За семантично однольково, так? Connect with English. Да, напевно, ну это фирма такая. Это, напевно, все ж таки ты долучаешься до широкого ангельского света. Так само иерархия, ты снизу идешь, немножко больше. Окей, тогда приназовники не имеют значения ангельского. Нет, они, я, чему не имеют? Ні, вони вважають, що with і to, по-моєму, семантично дуже подобні. У агульній мові. А ось, може і ні. Ну, with – це хоче і злучиться. Так. А долучиться… Але, гляді, connect with St. Louis main page. От запрошення таке. Ну, ясно, що у вас неравноправне стосунки. Я думаю, що долучися до сторони. Інша річ, от це ангельське with. Має інструментальний характер, чого у нас взагалі нема. Ми не можемо вот так, бо у нас це переназовниками показати, а у нас це тільки творний склон. Напевно, це саме, може два сенси. Тут є, з палкою, біць палкою, по-ангельську біць палкою. Можна connect with, це як один дієслов, це злучення чогось. Тобто connect with як один дієслов. Є дві речі, ми їх робимо connect with, this to something. Ось. І connect with, це коли я connect with нешта. Скажіть, от комп'ютерні люди, чи можете ви ангельське словозлучення привести, якою нельга було б перекласти як долучить з коннектом? От є ще ніби що перечить, менавіто у термінологічному вживанні. Тому що коли ні, то можна попередньо погодитися на долучити і вести далі. Значить, ми завісли на долучити або долучити. Ну так, так. Це злучити, це долучити. Бо коли заходить з того, що все одно першосне є, завжди в будь-якій парі є щось, то тоді долучити. Глядіться, от connect with the train, так, бути согласованим по розписанню там о транспорті, наприклад, так. Обезпечувати зв'язь підключення, то connect to. Connect with – це як узгодніть, ну, але так само, як зв'язатися і достосуватися, що називається. Узлучить. Як узаємно з'єднатися, зв'язуватися. А долучить – це у нас менше до більшого, да? Так. Облучиться. Долучиться. Я долучаюсь, я долучаюсь. Долучався, долучався, я мучусь. Так. Ці одиночне до множного, так само можемо. Може, сам реч покинути на... Зв'язку з Японією, так? Особливо актуально. Равноправність, хай перекладчик сам визначає, що там буде. Але ви не можете сходу ніхто перевести. А от так ось. Равноправність. Нельзя долучити два комп'ютери. Чому нельзя? Поміж собою вони, відомо, злучаються, натурально. Вот. А буває таке. Connect to computer. Але, чекайте, а чи це не передається по-англійську interconnect? Ні. Я не бачу interconnect ніводного разу. Але я ведаю це слово на йорст. А я не ведаю. Можна поглядіти interconnect. Чомін сам білий вус. От interconnect – це 100% рівно. Ну, тут нечто є. 14 виніків. На усім віду 14. Связываться, соединять, связываться, соединять. Interconnect, так? Connect with each other. А, with each other, ну правильно, так. Разлук. Например, по-русски. The way human activities interconnect with the environment, the lakes are interconnected by trails filled with joggers. Uh-huh. Ну так хроника. Але не компьютерное слово. Джоггеры. Не, излучаются. Внутреннее соединение, межсоединение, межкомпонентное соединение, разводка, схема соединений, интерконнект. Добре. А взаимосвязи. Унуриться. Як урезаться. Не, интерконнект это улучшиться. Улучшиться. Это взаимосвязь. Зарабиться. З разных боков причем. Може так. Або у середину. Добре, а два однолькових комп'ютера ми не можемо долучити один до одного? Можна і так сказати, як там було connect with each other, от, один до одного, долучити один до одного, тоді, тоді здимається проблема, хто головний. Кожний до кожного тоді долучається. Ось, так давайте ми... Але простіше було злучити все ж таки, ну нормально. Так може нам так і написати, що долучити, звідти, коли ми маємо на увазі підпорядкованість, от таку, і злучити, коли там... Абсолютно однолькові. Коли раптом почечання, такі ситуації... Але мені здається, злучить і долучить уже не має такі сенси, і додатково тлумачить нову ж. Ну, просто connect, это злучить, connect up, connect не, ну, я потлумачив би, це лишнім не буде. Так а хіба можна, коли підпорядковано сказати, злучить? Ні. Є такі у нас носбіти, не носбіти, користальники білоруської мови, які, ці мовою, мови, відать, які можуть все, що завгодно написати. Тому це не лишнє буде для кінчаткового продукту. Board, з'єднувальна плата. О. Зараз connect. Пов'язувати, пов'язати, з'єднувати, з'єднати, увімкнути, сполучати, сполучити, зв'язувати, зв'язати, вмикати, підключати, підключати. Ну, ми все глядели, як. Все перебрали. А, глядели, як це мені. Українська мова ще багатіша. Просто там розглядяє, вони не звужаються абсолютно. Так, так, так. Валяться все в кучу. Валяться все в кучу, так, як... От українська, білорусько-український словник зробили, там по 15 слов відповідникам українських. Ні, ну там може і нехай собі, але тут термінологія. Так, так, але там так само трошки переборчик. І вони хотіли сказати, блін, у нас така мова багата, що вам... Connecting сполучний, connection сполучення, з'єднання, зв'язок, схема, вмикання, зв'язність. Не-не-не, вони просто все собрали, що могли придумати. Ми можемо... Это не термінологічний словник у вузькому сенсі цього слова. Это... Так. Выбирают по дебюту. Да больше злучить? Нет, там... прокоментувати в яких випадках, так? Це в 5 разів легше за українців. Ну, і радлушить, і радлушить, да? Так, злучить, разлучить, далучить, адлучить. Злая доля. І не просто от тоді connection. Тоді воно, коли у нас не визначено, то буде просто улучшення. Можна ще храпати? Бачайте, що у вас тут було. Злучення, це злучення. Злучення, далучення. Ти просто душею. Я так, мені здається, просто злучення вже слово є використовується і, ну, і ну, і долучення є. Ні, долучення менше. А лучшива це той технічний елемент, при допомозі якого це все досягається. Неколі я когось консультував, і там це лучшива у нас було. Лучшива, а і лучво було у нас. Лучво це звонка, вузейше, так, а лучшива це більше. Значить, це разом з Штекерами. Ну, і далі добре питання, connection. Ні, ну чим злучення тут нам кепське? Ось, і чим воно вже так замінає, що той приставка, що я на ній дав учення, тут ніяких проблем не виникає. Злучення і все зрозуміло, всі зрозуміло. Connection любое. Так, злучення і нічого тут такого, і проблем ніяких не виникає. Розумієте, там є такі скази, що там навіть connection. Виніку долучення я не злучилися. Чого? Немає. Ви нікуди залучення не злучилися. Не злучилися, так. Так. Ну. Взаємний стан. Ну, злучення, я думаю, тут нема чого перебувати. Просто думаю. Злучення, злучення. Ну, сьогодні я як на чужим весіллі. Ну что, берем излучение? Добре, у нас просто были это слово, там отконект, есть коннективити, это излучальность, там, ну, нечто такое, да? Связность. Я вот, где эти слова были? Коннектор. Можем называть. Коннектор. Ну, и они были, а я, конечно, на обертывании. Зараз, чекайте. Разлучить. Злучить, розлучить і долучить, облучить. Вельми правильна пара. Семантична. А є ще те витворне тут на цьому? Це є витворне? Ні, тут немає. Ось я гляджу в гэты український словник. Тут є коннектор. Це він потрібний для серта. Коннектор. Так. Мені це було. Подається, я його перекладав як звучальник. Я так думаю, що... Звучник. Звучок. Звучок, дай Бог. Звучок. Это коннектор? Отдельно використовується так. Коннектор. Коннектор. У фулдоку ага, вот, кейбл коннектор. Карт коннектор. Коннектор пин ассайнмент. Фемейл коннектор. Не, ну это вот то, что мейл коннектор. Тата мама. Мальти пин коннектор. Power коннектор. Socket коннектор. A thing which links two or more things together. І просто коннектор. З єдного сполучального. Ланка. Розділ коннектор. Розділ. Ланка? А де таке? Може, це USB там? Ланка. Болтос ланкос. Глиса. Це не стоїмо. Ланка. Ланка-ланка. Ланка-ланка. Ланка-ланка. Search коннектор. Это... Зараз я достав, скажу, що це. Це SSH location exposed via OSDX templates made possible via OpenSearch technology. It connects the local search indexer to a remote index and provides the end user with the ability to search for files on a website or on an internet site from within the index. Може довго не думати, обозвати його справді звучальником, де і все. Так, нормально, я не думаю, що... Як варіант? Господарство, звучальник, то вас не бентежить три склади, коли можна два. Ну, або звучник, або звучок, вже гучали. І була критика. Звучальник. Була критика, ваня звучника і звучка для аманімічності. Для аманімічності зі школьними, ну, так скажімо, змовними термінами. Ну все ж у школу ходять і вчаться. Ну. Просто злучник, а воно те саме. А чого їх розводять, коли нічого... Ага. Ладно, дякую, перепрошаю, що вас... При адворотному перекладі, тобі вилізе, ведаєш, лінгвістика. Ну, адворотний переклад, це вже... Це якраз ми перебольшуємо своє значення для всесвітньої комп'ютеризації. Це термінологічна лексика? Ні, ну повинно про адворотну, ми ж мусимо думати про адворотну, взаємно однозначно. Це не агульнонародне слово, це дві різні термінології. Може, все ж таки не важливо. Вінцюк, ну, ведаєш, я не настоюю, але ти сам ведаєш, що ёсць тэрміны, якія маюць 20 значэнняў у залежнасці ад дысцыпліны. Зразумела, але і яны іх усіх лучыць, абсалютна ўсе іх лучыць адна логіка. Калі пры гэтым яны ёсць яшчэ вагу на народнай мове. А тут это не ёсць. Там якая-небудзь трансплантацыя. Ведаеш, лінгвістычны тэрмін трансплантацыя. Вот не. Ну гэта ў Washington Post пісаць лацінскімі літарамі ў кедлічным тэксце, это трансплантацыя называецца. Ну, это я цяпер займаюся. А слово трансплант называется, это я все выплываю. А слово такие трансплант. О, человек сам догадался. А какие у вас диплом? Адаптация компьютерной лексики белорусской мовы. Треба на вас послаться, скиньте мне свою, я вас а процитую. А я спосылался, дается, ведете на кого? Я там что почитаю. А дик ёсць вось на ВГ компьютерам рухвост. Напишите мне эти самые адрасок просто. Я только просто это вельми попад мяне под мацуе. Там некие мои думки. То есть что чем больше литературы я притягну, тем лепше. Так притягиваемся до коннека. Мы просто трансплант уже один затвердили сегодня. Урл. Тому это мы не отхилились от темы. У вас можете поглядеть. Там ну, уже, на, у нас полцы ну, по тегу Connect, там мы некие слова. От Барбара нельзя. Не, я знакомый. Комьюнити лайджаму там. Может коммент, а может выники сутрыши мы там. А, нет. Ну так, А, в смысле приклады? Так. Ага. Там было их, может, с десяток. Ну, справа там ты. О, то есть там Connect. Натисни любые и потом на тайпы и заместо и все. Натисни так. Да, лучшить, а только его это... Лучшить, разлучшить. А лучше что? Не, что не надо, как на первой так поле было. Может, ну, не, да, не, уже вот ретираж так дается. Можно поглядеть, как это коннекты у інших романов германских. А есть где по. А что тебе далеко тут Волкомовская вежа? У нас нема трюшка. Так, избивается. А, не тримается. Ну нечто взрывается. Может телефон подойти? Ну, вогуле, ну, даже, может, это проблема. А на самом даху стоите? Не, я могу навалить толстая стена. По классе, может быть, телефон увеличивается. Что, дом не цегляный? А, ну, коли армированный, то, то, ведомо, так? Так, там арматура лежит, и она может экрановать сувязь. Олег, вот. Потому что подорожник не пробивает, докладно. Армованные? Бо? Ну, маскаваны. Не прочитывай. Не маскаваны не ма проблем. А армаваны немецкой. А с чем? Чё, не лежит. Армаваны. Я добрый. Мне ничего, что не спотыкается. Короткий пояс, не сам бедный. Ничего. Ну, Ну что? Армаваны. Коннектор, як злучальник. Злучальник, так? Ён вот чым добры злучальнік, ён у галаве паспалітага носьбіта, ён аўтаматычна ўзнікае. Як выключальнік. Як выключальнік, так. Ну, добра, добра. На фоне выключальніка, ведаеш, злучальнік, хай будзе. А не выключнік. А не выключок. Не, злучок я ўвогуле супраць. Яно павіншальніц перадае, на што гэта? Яно як злучок хай і застаецца, яно дымінутыўнае абсалютна. Яшчэ злучка, ці дужа. Злуч? Злуч файнае слово, ну я думаю, што мы так, мы стараемся ўсё ж такі наватворы ў скрайніх выпадках. Пайшлі далей, рэпорт. Справаздача. Ну вось, хутчэй за ўсё. Ну так. Як назоўнік справаздача. Як назоўнік. Ратар не хочаце, адкінулі ратар. О, слухай, Вінцук, ну я гляджу, што ты моцна прасунуўся ў развязаўскім кірунку. Не, я думаю, про то, как бы ты легко вошло. Я не боюсь романа германизма. Не, але справаздача, я думаю, нормально. Не, просто справаздача, абсолютно белорусское слово. Рапорт трошки рапорт. Рапорт. Рапорт. И рапопорт. И інший Абрамычи. Не, так правда откинули рапорт? Я без жартов. Ну, не, ну... А мы обмерковывали это? Не, вы вот нават не поставили сюда рапорт. Не, ну чому? Не рапорт. Это кто? Не дивюсь, не дивюсь. Патюба пропоновывая, повесть. Ой, ну это уже... Широ от души. Любови, я думаю, что справоздача, ничего лепшая за справоздачу, слово агульно разразумелое всем. Добрый день, я слово. А вот я слово, я как раз таки Сева написал. Ну, потому что, в принципе, от справоздачи, выбачайте, это сдавать справу будет, сие словное творение, а не справоздачица, каракатица такая. Ну, справоздачица не была каракатица, но... Пропановы... Каракатица, ну, сдавать справы. Что такое справа? Сдача, это сдавать справы. Сдавать справы, это может вот взял так, я что? Себе, тебе, как справы. Так, так, а справоздачица, это значит, я... Рассказываю, что я сделал. Огромная разница. То же самое. Я сдаю свои справы. И оно так не воспринимается. Або компьютерная программа, что за угодно. Просто поведомить. Не, ну, гутарковое, ну, звичайно. Не, репорт, я разумею, что это не просто поведение. Робить справоздачу. Робить справоздачу, але не сдавать справу. Не, не. Сдавать справу сприймається як фізичне діяння. Тобто взяти справоздачу, некуди є місце в фонді. Справа не справоздача. Навіть це той документ, який називається справа. А справа називається тільки у юридичному сенсі. Як документ справа. Все, більше ніде. Не так шмат вживається. To report. Є такі терміни? Ні, воно не то, що нормально вживається. Дієслово, так? Дієслово. Program reports, там ці reporting message, там будеш там. Ну, він де гэта зараз? Ну, не ведаю, як зараз просто ось програма там зависла, да, і можна дослати звістки, ось report Microsoft там о проблемі. А справді вилазить. Там вони send report. А там send report, там не report. А ні, була report. А була, от ведаєте, так само, ось в інтернеті, наприклад, коли коментарі образливі, і ось є report. А, report. Ещё, а ну просто одно слово, report. Повідомі, що ось коментар некий там. І це якраз таки повідомі. Report misuse, там от такі. Ну ось таке, так. Ось повідомі тебе нечим. Адрепортувати. Адрепортувати. Закласти. Закласти. Закласти. Закласти. Давайте закладем программу Microsoft. Я даже какие-то программы не требуют. Так вот со справоздачей я бы все окей, Олег, это дееслово. Это не первый раз, не первый раз, когда мы разрываем дееслово. Олег пожадано. Пожадано, але я не бачу наивысших, как мы не могли справоздачи, как у нас не было такого слова. Ну вот слово «заметаешь историю». Ні, так назовник. Назовник ёсць, дзе слова нема. Так а нават репорта, што рэпартаваць за гэта самае. Рапартаваць гэта я кажу вайсковым. Войскавы не любіць бачу. Мы служылі. Хто тут быў войскавы? А хто служыў? Я в суме правёў. А, не даслужыў? 3,5 месяца правёў. А, это ж ты чач. А ты неяк несур'ёзна служыш. Я, ну, рэзерві. Ось я дарэчы хутка зноў пойду. Ён неяк пойдзе там на месяц, потым назад. Ось я, дарэчы, у траўні месяцы ўже зноў пойду. То вы служивый. Так а что, что это такое? Это ну, служба в резерве. А, это кое-что год на месяц забираюсь, да? Ну, 40 дён. Ну, там по-разному, у меня 40 дён. Ага. И сколько это требует? Я кроме больше. Три года. Ну, и три раза его. Три раза по месяцу, по 40 дён, да? Да. И что ты там робишь? Не, как вы человек, 40 днёк этих... Так швейцарцы уже так. Ну, так. 40 дзён? Ну, не ведаю. Ну, напоминаю, что это про вас 30, а у нас 40 дзён это напоминают. У православных, про 40 дзён. У католиков про 30. Я тоже умеешь монтажировать? Бачу. Я бачу. На контрапорту я бачу, що народ не... Слух, ти бачиш, які я? Бачиш? Але дзеє слово, колеги, дзеє слово. Високо нести стяг перемог. Я вчора зычив сину твоєму. Ну, правильно робив. Ну, дик, а які ще? Повідомлення. Повідомлення. Повідомлення, це меседж. Нет, поведомлять. Меседж, значит, нельзя слово. В сенсе безодносно до компьютерного репорта, когда поведомить этому Microsoft, так это поведомить. Але это не связано с репортом напрямую. С тем вот продукованным машиной, неким стандартным текстом. Бо есть такие, как я разумею. Ну, так. Там это справа с Даша, а тут поведомить где слово. То есть так связать. Одинае, что у нас поведомление, это месседж будет. Ну, мне кажется... Отправить справа с Даша. Ну, полной отповедности тут не будет. Тут нема у вангельцев меж control и control. И они сами, у них самих нема полной отповедности наполнения значения помеж дяословным назовником, які ввогуле ничем не отрозниваются, апроч націску. Да и то это штучно разведено. Каб отрознивался большим. У репорт есть дяословы назовник, а у месседж только назовник. Чем? Что? Месседж есть дяслов? Нет. Ну, я думаю, там и можно знайти проблемы. Где слово I am. Instant message. I am mean. Ты выживаешь. Ну, это уже разговор. Что там выглядит? Там выглядит. Так. Конечно, Юрусь. В английской мове это звучайно... Report. Вот в украинцев добро. Месседж посылать сообщение. Звитувати. Это, короче, в армейском сенсе уже нравится. Так? Звіт, доповідь, повідомлення, рапорт. То ти неправильно вимовляєш. Ти оглушаєш ДУТ на конфі. Я спішаюся, говорю, я з тобою цілком згодний, що треба говорити з банком. Звіт. Звіт. А, звіт. Ну, ти доповідь. Доповідь дома, звітувати. А я думав, ти про доповідь. А, ну бачиш, я навіть не відав, що таке значення. Так як це? Так я не ввогулі рознуснені пористи. Проміжний звіт, заключний звіт, генератор звітів. Ти що? Репорт. Звітувати, позвітувати, повідомляти, доповідати, доповісти. А як ми будемо перекладати репортинг? Ну, це як про повідомляння. Повідомляння. А это термин? Поведомление это выник? Ну, поведомляется? Ну, я украинцев понимаю. Мы как раз с Севом про это разговаривали. То, что я выказался за то, как была махчимость такие процессуальные, где дяословные назовники без обмежевания утворять. Я думаю, что ты думаешь на это? Поведомляние. Я за. Так. До речі, в старій білоруській вони навіть зворотні були. Повідомлення все. Все, так. Але мені здається, повідомлення два значення просто усвідомлення. Ну там просто ся ще не прилепилася кінчатково в той час. Ну от, і от вельми правильно. Правильно, що не прилепилася, так? Почекайте, а є ще такі моделі повідомлення? Мне тоже не на приклад. Віртуальні не живуть. Ні, а мені приклад. Так утворалося. Что натхнение, натхання, так вот такое вот. А так натхать нема, а повідомлять есть. Так добре, отъять, как бы творилось. Возьмите базу, ну, мене при собі нема. Незаконченное отрывание, дієсловные примітники, незаконченное отрывание. База з літери витягнуте, наяння, задайте. У старобілоруської їх вагон. Матлять, матляння. Бляять, бляяння. Так, бляяння, зов на пастбище. И крик вороненых громад. Ну, да, ну, мы тут супрац купали. Не, почему? Але... Как было, ты маешь на увазі, как было противопоставление по воле тривання. Ну, так, как бы и такие, и всякие. Ну, вот это треба... Это треба шукать, але я думаю, что треба абсолютно эту модель зробить открытою. Абсолютно... От любого дієслова вот этого незаконченное отрывание и процессуально утворять легко. Так мы можем зарабить открыто, але коли... Ну, скажем, развязывание и развязание. Вот довольно близко до того, что... Так, так, так. Или развязание это назовник. Ну, а не, ну я буду назовывать. Так развязывание, развязание, да, буду назовывать. Не один слово, это правда. Просто, просто, так, просто у Вадим... Я отчуваю, что тут нечто не так. У Вадим сгибают процесс. Не так, это то, что... У тебя старобелорусский есть? Лексику, не, не. Нема. Не, тут не такое. По российскому такого нема. Оно не открытое. Так. Там закрытая книга, обмежеванная колькость словом. И оно не есть открытым. Но это хай они уже сами разбираются. А у нас эта модель предухлеживает два значения. Одно из них будет процессуальное, а другое выник процессу. И сделать это процессуальное открытым, как любые дзеяслов отповедные мог утворять дзеяприметник. Перепрошаю, а дзеясловный назовник утворялся процессуальным. Все. Так, такое это новое в певном сенсе слова. Ну, я вас запевнюю, что большиня слова на «энне», «енне», ну там «хотенне», например, для мужика от сахи, от косы, это такое слово, такой ж блёк, это незразумело. Ну, это что-то чужое будет. Вот это все наши, так скажем, оттягненные понятки обозначаются. Вся абстрактная лексика. Для него будет дивом. Ну, мыцё, битцё, еще ничего, житцё, так. А все остальное, запрошение, например, примание, тримание. А запрошение треба, как было? Запрошение, запрошать. Ну, за что за запрошение? Запрошение процесс. Ну, трошки вообще не активно. Не, ну, коли возникнет в этом потреба. Есть потреба, хай так будет. А нема потреба, я нема. Я не хочу дать один выпадку потребу, по щедрости. Так, слухайте, вы про что? Ну, вот как раз мы гуторку вели, не, что такая потреба не возник. Я повідомляння для мене трошки... Это репорт чи репортинг? Репортинг. Репортинг? Повідомлення, репорт? Ну, меседж. Ну... Не, так а чим це не може бути одночасово і назовником, і... Не, да, це надію вживаєте. І процесами, ну так і вживаєте. Хай буде, але гуторка про... Були випадки от у Севи. Це... Полічим, що це нема потреби, нема потреби. А які випадки? Ну, нечто мы некое слово обмерковывали так месяца три тому. Ну, так. Ну, то, что... Коннектинг и коннекшн. Вот стан излучения, излучения. Что вы думаете? Излучение и излучание. Ну, стан излучения, излучение. Я думаю, что стан излучения, излучение, когда количество излучения уже есть. А я больше не могу, а я на излучании. Еще где? Улучшение, может быть, это можно приставками гулять. А, ну, можно суффиксом. Есть такой момент. Так, улучшение, а выник излучения. Але гуторка про то, как сгодиться с открытостью в этой модели. Але давай мы, саправды, треба пошукать некие обґрунтования, может быть, саправды, старобелорусская и диалектная. И тады... Хотя что, я с Петром абсолютно сгодны, это открытая модель повинна быть. И она во всех наших соседях, у поляков, у украинцев, не кажучи уже про литовцев. Просто у российцев так. Я у их вовле закрыт, у их словник, у властной лексики... И что еще? Коннекшн и коннектин. У их словник у властной лексики закрыты. У них амаль не повеличиваются слова российские, там дериваты российские некие. Ну, модели не модели у новых нема. На конконнектинг идет излучение. И все. Потому что инг это тут уже грамматика. А коннектинг это является информация подчас этого коннектинга. Вот, Излучаюся часом, может быть, персонификация. I'm connecting. Ну, это иншая речь. Инговые часом мы можем дзеясловом перекласти, а часом мы не можем дзеясловом перекласти. Коли этому надается терминологичное значение, тем больше. Коли это одномоментовая информация, можно дзеясловом перекладывать, на мою думку. Ну, вот connecting, значит, излучаюся, там... Это не это наилепшее, наилепший вариант, коли можно перекластись. А коли while connecting? Ну, подчас. While connecting. Это уже треба назвать. Подчас улучшения. Просто такого так находили таких вот фактов, что коли оно можно вот так вышвыриться, а в наступном разе оно не запасует. Ну так. Добренько. Ну что? Ну-ка. Откладаем до питания. Так? И значит, остается агульно-грамматичное питание в связи с этим, и словоутворальное, так? Вот этих моделей незаконченного отрывания от дееслованных назовников. Тогда можно узнять, тогда вот... Когда мы его откроем, тогда... Всякие... Ну, я досылал тебе. Ингалы? Да, Шен и Инг. Ну, добери это список вместе и... Так я ж тебе достал уже давно. Ну, я ну там давно и... Ну что, наступное... Пошли далее, так. Апгрейд. Апгрейд. Это жестко. Давайте отведем, что непримально. Модернизовать. А вы не скажите. А компьютер мы что, Роберт? Апгрейдим? Мы модернизуем. Я поглядел, як звичайно, у різних мовах. Я ж розумію, що троїця слова, в яке треба розводити. Update, upgrade і refresh, так? Так. Ну, refresh, а чому ви не хочете... Сіла, обнов... пробачте, connection – злучення, а connecting – долучення, наприклад. Connection – злучення, яке відбулося, як би. Конечно, так? Вот і все. А connecting – стан. Так. Долучення. Долучення. У даденому ми кудись долучаємося. Стан злучення, долучення. Ну, при умові, що ієрархічно, а не розумію, як ми домовилися. Чому? Ось вся проблема. Я б не пискав стан злучення, лучення. Тоді вже. Ні, ну, це можна варіант, але ти кажеш, нема... Ну, що одно... Ні, ти сказав, ранги. Що треба однолькове слово, не обов'язково. Я кажу, ну так ви кажете, що там, ну, отримовується різне, тут ми у нас, як це, равноправо є, а тут уже не равноправо є. Ну, це така річ, не думаю, речі. Але коли хочеться розвести, то можна розвести. Не придумляючи ніяких там конструкцій. То, що вас бентежить, я ще раз поспробую засформулювати на конт... гиерархичности. А яка, ну ти ж подлучив, ну, стан злучення, а ми злучаємося, і тільки у виніку злучення, якби ми визначаємося. Ні, просто у вас кажуть, що ми злучилися чи долучилися. Connection state connecting, він перекладається як стан злучення, долучення. А мені це бентежить. Бо? Ну, тому що ми як форму шин на інг міняємо там приставкою. И в уголе изменяется сенс слова. Ну, я про иерархичность. Потому что на самом деле это одно и то же, нет, что иерархичность. Нет, это проблем. Ну да. Ну, идея звучения. А что это? Улучшение тогда, так? Почему тогда помылку сделаем? Я не понимаю. Улучшение. Идея улучшения. Нет, ну улучшение в этом сенсе лучшее. Мы не вызначаем, мы робим до улучшения. И уже мы при этом думаем про некую иерархию, то, ну, скажите. Ну, ці важна тут сенс, однійка іерархія. Ну, приставка програмує нас на ієрархію, погодіся. Ти кажеш, що кепське влучення. Влучення нормальне, я кажу... Влучення здимає проблему ієрархії з усіх. Так, я вже не кажу. Так я не про то кажу, а ти просто сказав, що от два слова і обов'язково злучення. Тобто не обов'язково. А ти маєш на увазі, що злучення вже як виннік, як відбитий факт, так? Так, ні, як процес. А влучення, наприклад... Ні, Сєва мів на увазі, що злучення і як процес, і як уже факт. Так це ми так... Мені подається, ми навіть так затвердили вже. У нас була розмова, і всі казали, що не треба розводити їх. Ну, я не веду, мені тут невелико. Мені здається, що ми перемогли в цьому випадку. Ніка буде фатальна помилка? Фатальної не буде. Я кажу, просто стан злучення злучення у мене викликає іншу. Мені здається то, що навіть ми сьогодні ввели ієрархію. Давайте злучення поспробуємо. Ні, люди, мимо навіть те, що ми сьогодні ввели ієрархію, там злучити, долучити, це так само вельми умовно, і чоловік може і то у різних ситуаціях ужити, я думаю. Це настільки умовно, що це ні на що не впливає на сам річ. От і все. Може так. Давайте поспробуємо улучшення. Правда, что... А? Улучшение нормально. Ну, видите, улучшение так само такого слова нема, по-моему. Что? Улучшение. Улучшение? Просто улучшение. А, улучшение... Улучшение? Улучшение... Не-не-не, улучшение есть. А вот улучшение это... Да. Не, ну, когда есть слово «лучить»... Излучания нема, видите. Ну, излучение у нас уже не знаем, что излучение. И никто не турбуется, что там иерархии есть и нема. Ну, улучшение все разумеют, что вот оно излучается. Ну что там? Нема тут никакой проблемы. Мы это и так только убляемся. Ладно, давайте, может, далее. Да, так ось, вернемся до трьох слов. Так, і рефреш, так? Так от мене питання, так може все ж таки перше, з рефрешем розправитися і покинути на його корень свіж. Тому що во всіх мовах іде ти свіж. А ми там, здається, з ним розправилися і обновити. Освіжити вакцину. Тому що апдейт, для апдейт проситься в більшій ступені обновити. Апдейт – це актуалізувати, ну, скориставши латинський корень, але де-факто це означає обновити відповідно сьогоднішньому дню. Вот. І застається апгрейд, яке, до речі, ще поки що не стало фактом такої агульної термінологічної простори, вельми мало дає відказу та ж європейська система конкордансів. І його всі передають битовими словами, там, расширить, повеличить, полепшить, добудовать. Французы дают мизаниво, это нарастить узровень, ну, грейд, соотносно с словом. Это как раз калька. Нарощивание, что у нас такое. Ну так, так, это некое нарощение. А вот обновление, на мою субъективную дилетантскую думку, оно больше для апдейта просится. А с этим рефрешем все, и германцы, и романцы, они все свежие, свежую идею ассоциируются. И поляки вот свежесть так само. И тогда у нас бы обновить засталося для апдейта, а для апгрейда что-нибудь можно выдумать такое, навык не совсем терминологично. Питание, это мое сенс апгрейд и апдейт разводить, потому что... Угу. Они крышку разные. Ну, апдейт – это одна и та самая з'ява, якая покрысе, там, не ведомо, а апгрейд – это уже некая добудова, там… Так, а вот у тебя и проблема, что… Але компьютер мы что? Что? Мы же не можем апдейт. Не требует. Компьютер апдейт нельзя, а программы апгрейд? Программы, апдейт и апгрейд, хотя бы это не разные речи для программы? Однольковые. Да. Апдейт, это мается на увазе... Але, чекайте, вот мне приходят апдейты, так, присылают апдейты, а не апгрейды. Коли представить апгрейд, это такая каракатица. А коли мы ставим... А у Макузы это зовется апгрейд. А, тут еще российские... И там линейки в первых системах, так зовется там апгрейд. Коли мы ставим плагины, это не апгрейд? Версия такая... Мейджор, так, такая основная, там, с 5 до 6, вот так, это часто называют апгрейд для программ. Когда эта версия там с 5.1 до 5.2, то это уже апдейт. Але это так само еще не проскоп. Але, когда два термина, нам почитаем два термина вместе по-белорусски. Так. Есть такие моменты. Здесь же букву компьютера. Модернизовать. Ну, ведается, я все прислухаюсь, я гляжу, что у нас... Компьютер только апгрейд. Только апгрейд и собственно. Модернизовать, модернизовать. Железо только апгрейд, правильно, да. Модернизовать. Мы можем апгрейд, модернизованием как раз называть. А вот в одном сказе они сутракаются. Апдейт. А апдейт актуализовать. Contact the vendor to obtain an upgrade that includes a driver update. Почему мы не смеемся? А вот есть еще про слэш updaters и upgrade installers. Это как синонимы, так? Ну, те близкие. Ну, напевно. Сам updaters, те upgrade installers. Upgrade что? Upgrade installers. Ну, Это я прошу installers. Ну, вернее актуально. Пусть светлые... Install вымовляете? Те installers. Я просто не веду. Может, это измены? Ну вот апгрейд. По-немецку Erweiterung. Расширение, повеличение. И Ausbau. Забудова, но это хоть и выбудова. Aus. Выбудова, как бы разбудова. Кстати, это связано с будовой нечто. А у французов, ну, я уже сказал, миза него это нарост, альбо прирост, альбо прибыток. Него это узровень, поверх. Новый поверх, как бы, наверное, передает. Ну, добро, коли обновление, ну, как рабочая версия, обновление, измена. Ну, не измена. Измена это, не, измена может быть рабочая. Это так, так, так. Рабочая просто. Апгрейд, модернизовать, апдейт, актуализовать и рефреш, я обновлять... схильный был бы свежий, освежать... Нет, это еще не нужно. освежевать. Ну, какая свинья? Ну, ассоциация у меня дрожит. Все поляки вот свежать, но никаких свиней. Я, ну, не по-белоруску не ведаю. Я ведаю этот термин, ну, спотыкаюсь. Это ж то самое, что ты в автомобиле, значит, вот... Освежаешь окно? Ну, не ведаю, не ведаю. Вытерти. Вот мне свежие. Не refresh обновить. Refresh yourself, Змитер. Refreshments. Ну, есть такой освежальник. Ну, это не освежальник, это ясно. Освежальный напой. Освежевальник. Свежина. Городские хлопцы. Откуда у вас это еще? Не, мне городские. Хорошая речь. А апгрейд – это свежина. Не, апгрейд – это как раз refresh. Свежина. Флеш, флеш по-ангельски – это мясо, так, плоть. Все тут добро. Свежина. Я вот схильный до этой, до таких лучностей. Refresh – обновить. Апдейт актуализовать и апгрейд модернизовать. И ты даешь, короче, ты два латинизма и одно белорусское слово. Позор. Ну, Венцук, ты тут все сдал. И зум на вот. Ну, зум это святое. Ну, не, ну я не ведаю, 20 годов тому ты просто не слухав бы. 20 годов тому зуму не было. Такого. Вот еще такие сутры. Та тому ты нічого на його і не придумав, а так би вже нечто було. Upgrade may update a different version of the program. Не 20-30. Update may upgrade. Ні, upgrade may update. Чтобы апгрейд может что-то там оправдывать. Освежить, Венцук, освежить. Ну. Освежевать. Все дают дерефрескамент. Оновить. Хопфриссен. Все, и германцы, и романцы, все свежие, свежим корыстаются. Но только это кюплома ленху, ананеосес, ну это треба рыться, что это такое. Так, так. И все фриш, и все фреш, и все фреско, все. И, ну, можешь, скажи, господар Булович. И что, и фреш фреквенси, что будет? А освежить. А что, так само фреквенси можно рефреш, так само, так? Так это амаль так и выкрестовывается. Рефреш рейт, да? Рефреш рейт? Рефреш рейт, так, рефреш рейт. Сейчас пытаются выгнать. Так, добро, а что называется рефреш и апдейт? Частота освежения. А, апдейт точно поступила, да, где это некуда. Что взял на душ? Я не веду, что подразумевается апдейт и апдейт. От рефреш, от рефреш. Апдейт и рефреш. Апдейт нечто тебе дали, и ты это укороняешь, а рефреш, и оно тебе уже есть, и ты сам его просто... Рефреш, мне кажется, больше его крестовывается только для экрана. И вот мне так сдается, ну, что я веду. Ты там, значит, тиснешь, оно тебе перекрутится и... В принципе, нема проблем, коли мы обоих слова забьем на обновить. И третье... Что? Коли мы обоих слова забьем. Какие обоих? Refresh и update. И update. И upgrade. Ну, upgrade... Не, ну, коли у нас есть слово актуализовать, то еще... Refresh. Обновить, ну их варто развести и все. Я, господарство, я вот почув только перечень Венцука относно обновить закликом скористать корень не нов, а свеж. Так? И обновить тогда апдейт. Моя идея, она подвойно мотивованная. Первое, как заховать все ж таки лучность загульноевропейской просторы, этой семантичной, но это факт. Да фиг, не фиг. А другое, это как сберегчи обновить на апдейт. Можно, если я кажусь, это перечение, то что никто так не кажет, это во-первых. Никто не освежает. Это так. И апгрейд, и апдейт так само еще кажут обновить. Ой. Ну, это с того, ну, как переважная большинство крестьян. Тогда свяжись, актуализовать. Значит, все три слова передаются одним обновить? Ну, чаще всего еще такие оно издирается. Какой бедный белорусский язык. Ну. Какое богатое слово обновить. Тогда рефреш актуализовать. Просто поменять их место. У поляков иди апдейт актуализовать, что правильно. У поляков иди апдейт. Я бы выкинул рефреш в уголе за позатермины и взял бы его как вольномовный обновить. Все. И оно не пихается за апдейтом никуда. Вольномовный варто был... Так рефреш, а кроме рефреш для экрана... Актуализовать. Чим есть актуализовать, у нас будет використовываться это actual где-нибудь? Для рефреша? В принципе, actual будет використовываться? Я думаю, нет. Поляки даются актуализовать для апдейта. И довольно системно. Я думаю. Я не думаю, что провести латинизм будет полянизмом. Не, я ж не супер латинизм. Скажите, а вот там у Linux, где керовник пакунг, там refresh updates, ну там можно поглядеть, какие там обновления доступны. Есть такое? Где можно обновить список обновлений? Там есть что-то такое. Освежение. Refresh, список освежением. Не, освежение это refresh. Refresh еще везде уживается. Коли мы... А, так это апдейтинг. Так, спис апдейтингс. List of updatings. Мы показываем некие файлы. Спис файлов показываем. А потом натискаем рефреш. Обновление. Рефреш в браузере. В браузере еще рефреш. Это релод. Релод. Так, вот. Ага. Значит, рефреш бывает там, где бывает релод. Так? Так. Пера показать. Горячо, у Википедии апдейт идет до патч, основной артикл. Load. Load. Что? Upgrade? Load. Load. Там вычитается? До патч. Как load? Для программ там что апдейт, что апгрейд, то настолько выкористовывается. Ну, я считал. Upload. Достаньте апгрейд, какие правды. Авторизация апдейт. Ну, там актуализовать на рефреш. Словенцев актуализовать. Тяжко будет. Ну, зрозуміло. Ну, потому что справді колено там полови. Словенцев Чехова актуализация. Актуализовать. Олег, это апдейт. Ну, хай будем на самом деле. Актуализовать? Актуализовать и обновить на рефреш. Ну ясно, я разумею, такое доброе слово обновить, нет, а его на рефреш покласть, это шкода, так? Его шкода, ненавидно так. А? Так, вот тут ненавидно, я к этому керовался. Добро-добро, Олесь, что ты думаешь? Расскажи нам, таемные думы. Актуализовать на рефреш покласть будет довольно тяжко. Але вот апгрейд во всех остался апгрейд, да, у поляка, у чеха. Ну, гэтыя даюць на апгрэйд толькі нямецкія, французскія і італьянскія рэспонсы. І ўсё, больш ніхто не. Ну, вот Вікіпедыя дае апгрэйд і актуалізацыя. Вікіпедыя гэта не наш метад, не крыніца. Ну, я думаю, людзі... Венцук цвідаць, што гэта анахроністы, так? Анархісты, я шаттую. Да, анахроністы, ўсё. Анахроністы. Анахроністы. Нам гэта ўсё трэба. Яны так вот разважаюць. То есть так актуализовать, провести как рефреш, это, мне кажется, тяжко. Ну, и можно не тяжко. Не, ну хай, хай. Не. Какая твоя позиция? Я выказал пропоную. Я зрозумел позицию, значит, оперечения Венцукова. Рефреш я не бачу, что меньше за обновить. За обновить. И апдейт так само обновить. Ці апдейт все ж таки. Апдейт можно. Апдейт актуализовать. А апгрейд модернизовать? И апгрейд модернизовать. Я с этим выступил, с такой пропоновою. А на прямую так само не факт. Обновить, как рефреш. Зараз оно уживается, только как обновить. Только еще дивлюсь. Апдейт. Да? Только еще дивлюсь. Обновить, как апдейт. Сразусы, оно все рубится. Для дерьми крутые, как дисплей. И пропанова Павлова была... Наколькі я зразумеў, вы мяне паправіце, што рефреш і апгрейд апдейт перакладаць як абнавіць. Нет, гэта зараз чысці трэба будзе. Што? Ну там код. Код спіць. Я забыўся просто. Код спіць. І думкі выціскаюць з яго валосся. Абнавіць або. Але, максимум, мне что не подобается актуализовать, это надо долго. Вот, максимум, рефреш и апдейт обновить, вот, апгрейд модернизовать. О, а у Пашки же, давеча, апдейт, нема некого обновить, только модернизовать. Ну, так, я вижу. Это ж довод такие относные. Или это не терминологично? Так. Мне кажется, про то, что это не терминологично. С другой боку, тут так. Довольно... Думаю, что обновить ее я за ревью, за резюме. Видите, тут есть слово, коли... А ренью есть как термин? Ренью? Это огульное слово. Да, не, хай огульное, але как термин я пытаю его целить. Нема так. Сева. Ренью. Ренью. Ренью. Тут есть такие сказы, где... Лицензию, например, обновить, я понимаю, ренью на линии. Refugent base stable information for updating or refreshing. Updating or refreshing. Or refreshing. Не, ну тут нечто так, я не разумею, о чём говорка. Где? Говорка. Ну, нечто не додумать. Можем постановить на то, что refresh не разглядать как термин. Коли мы не будем разглядать рефреш как термин, тогда для updating и refreshing можем провести, как обновить и на этом... Але ж для посполитого юзера этот рефреш, он есть реальность, большая на этом апгрейд. Он вылазит этот рефреш. Каждый день за этим сутыкается. Рефреш, сайт, рефреш, что за угодно, экран... Влад, можно попросить вас освежить? Пошукать. Вот я за это зараз взялся, а ты пробье. Ну, конечно, сюда сюда. Не, але рефреш часто уживается. Например, там будет кнопка рефреш. Нет, кнопка рефреш. Слово освежить. Апдейт за лист, клик и рефреш. Вы вот это мне бы добавили. Вот это все. Как про апдейтить лист, освежить его. Мне все-таки сдается актуализовать, обновить и... Модернизовать. Может быть, это... Апгрейд. Ну, давайте хоть апгрейд. Сгодимся апгрейд модернизовать. Вот актуализовать... Хоть что? Апгрейд так, а вот актуализовать, что... оно может... Часто на кнопке оно может не уловить. Я думаю, это все это находится. А это такие значения не могут. А оно, звычайно, как... Як подсказка. Ну, звичайно, але натисни кнопочку, каб там обновить, так, рефреш той самий, чи щось таке. Я думаю, всім не рідкість може така. Ой-ой-ой. Ось, з актуалізуванням. Ну, в цьому сенсі обновить. Освежить градієнти. От так от. Що таке SVR-Fresh.com? Unix. Це Unix-істи ніякі. І зашкаляються. Ну, освежить в окно огляду. Students Mimove EduPL. Есть. Добро, вот пишет. Так, само такие перевод. Ну, переклад, так. Ваш фирма просто апдейт два варианта. Освежить пензли, но это уже для какого-нибудь... Видите, рефреш, это просто про апдейт. И обновить, и там все. Освежить. Это обновить. Ситуации. Так, ну, так я говорю, рефреш – это update the view, update the list, update выявленное. Да. Уже звести это все одно обновить и не перерываться. Обновить обновление? А где обновить обновление? Ну, освежить обновление. Чем легче? Там как раз таки добро хвалося это все. Освежить. То, что обновление можно освежить версии. И все. А по-российски они не освежают. Обновляют. Обновляют. Обновить. А оно, в принципе, так часто. Можем мы... Как улучшиться сетка для здорового... Тут так. Тут просто некая лухта. For updating or refreshing. При необходимости освежить окно. WM Paint. Вот так вот. Воспользоваться сервисом от CorelDRAW, освежить от него Refresh Window. Ну, это... Ну, Corel, перекладывай, освежить. У них там перекладывал таких хапаешь, что... Professional Programs RU. Творение окна на ассемблер. Освежить окно. Так. Ага. Ну вот пишите, как я могу освежить дадзеную таблицу. Пять худких способов освежить ваше... Запахнуть окно, распахнуть окно, освежить окно. Запахло окно. Это, мне здается, перекладывать. Запахнуть может и окно. Пришлось освежить окно, а запах краски просто невыносим. Ну это запахнули окно просто. Так самое интересное, что это и есть апдейт. Это апдейт. Ну, короче, освежевание есть это. Оно и по-белорусски есть, и по-российски. Ну, минимум апдейт. Апгрейд, я думаю, что одно выкинуть, другую вставить, шибу. Так целый блок может и нет. Это уже заменить будет. С приставками мы не можем гуляться. Без вариантов. Там сдаю. Обновить, переновить. Ой, не выйдет. Обновить, обновить. Ну, обновить это не то. Обновить это... Это после крыши какого-нибудь. Узновить, так само занято. Это рестор, сдается. Ну, обновить. Поновить, поновленные, или оригинальные, все таки. Лишь за обновить тут ничего не знаешь. Ну, то что... Ты после того, как ты переконался, что москали так само освежаются. Москали маргинально освежаются. Ясно. И что робити? Не, ну, кажу, я не настоюю. Коли рефреш это не термин, але... Ну, и он вельми часто використовывается. Звичайный человек с этим сутыкается. Ну, и обновляю. И обновляю. Можно его, как термин, актуализовать? Хай прикладаюсь обновить, а кроме выпадку колено сутыкаются. Ну, это я не сутыкаюсь. Ну, мы бачили, как они сутыкаются, но это... Это тлумачение про синонимы. Все, что. Ну, там как раз их синонимичность только этими прикладами подкресливается. Ну, не синонимичность, а тоесность. Апдейт и апдейт? Типа что ты кажешь? Апдейт и рефреш. Там было такие выпадки, так. А что, апдейт и рефреш, и они... А лизмите, у бытовым пляне для меня, как для юзера, есть выразное отрознение. Рефреши – это все связанное с экраном и его переладыванием. А апдейты, кажу, мне присылаются, вот, значит, и хочут, как я их апдейтил. Можем мы рефреш привяжем до релога? Фактично это же одно и то же самое. Ну, фактично. Да, вот яны у там у глядальнику неде гэты стрелочки, да? Яны рэлова, да? Добра, і прапанова тады. Па-расейску обновіць першую страніцу у Mozilla. Пераладаваць старонку? Рефреш перелодовать. Довговато, видимо. Может быть, она не за счет ладуется. Например, це она ладуется. Ладуется? Нет, у певных выпадках ладуется, але, например, там какой-нибудь видеофрагмент, и там мы изменяем картинку на иншую. Оно ниоткуда не ладуется, але просто изменяется там картинка иншую. Это рефреш? Вот. Рефреш рейт, например, так? Ось, частота перелодования. Ось, оно ниоткуда не ладуется. Угу. Объединять нельзя все ж таки. Да? Нет, видите, я поглядел зараз Mozilla. Тут эта стрелочка круглая, и она обновить расшифровывается. Значит, у российскомовном свете это, видать, уже пошло. Ну, коли пошло, ну тогда не ведаю. Я не упираюсь, нема сенсу воевать за свежатину. Я сдымаю, как бы, это, хотя аргументы заховываются. Але... Может, есть кратчайшие варианты для апгрейда и апдейта, чем модернизовать и актуализовать. Актуализовать. Шесть складов. Не, ну кепская, что оно долго, или что. Порівнянні з англійським двохскадовим апдейт, ведаєш, просто проіграшно. Уже лепше апдейтись, ніхто скаже. Ну, так і, ми... І кажуть. Ми можемо нашу всю термінологію викинути, бо вона завжди довжіша за любі ангельські терміни. Ну, змістіть, там, де можна, треба шукати. Ну, практика показує, літовці чого тільки не настругали, а реальну практику я ж бачу. Я не беруться англіцизми і навіть не завжди їх суфіксуються. Ну, як не завжди? Ну, от так, от беруть просто барбаризми. Як ви їх стали обзивати? Трансплантати, так. Я, до речі, застулився. Ні, просто барбаризм, ти ж розумієш, що це оценка яка. Я нині розумію по естонську вогулі термінологію. От я з естонцями розмовляв, комп'ютерщиками. Для їх естонська термінологія – це біда. Він сказав, я не розумію зовсім нічого. Бо ви знавці сьогодні склепають. Я англійську про все, мені нормально, а по естонську я вже нічого не розумію. Це не диво, це звикла з'ява для усіх. Чому комп'ютерну термінологію на самом початку я сказав, це апошнє, що треба було б білорусизувати? Які у вас тут ідеалі? Найперш, просто є половина цих термінів про 20 років буде безсенсовна. Вони наповняться новим сенсом або просто одомруться самі лексеми. Ну, ведеш, за 20 років покоління ціле. Ну, ми все одно це працюємо на перспективу в більшій ступені, ніж на сьогоднішній день. Бо на сьогоднішній день достатково було б цього хаосу. Добре, каб те саме, може бути, це правди, обновіть на апдейт. Тому що апдейт саме часте за тих усіх слов. Ми якби на гэтым і згаджаємося. Гутарка про те, що коли обновіть, чи не зробіть, обновіть рефреш, так само обновіть, ідучи на таку хитрость, що бачить у слові рефреш агульномовне використання не термінологічне. Mm-hmm. І гэта нам mm-hmm. дозволить не розводить їх колени розведзені у ангельській. Так. Это не завсёды выпивка с градусами. Первое значение у ангельского российским. Так. Это может быть просто водички с бурбулками. Ну, да, тебя с бурбулок, что теперь модно. Просто fresh water называется. Тому и fresh, просто воды. Звичайная вода, fresh water. Охладить. Ну что? Ну, прогучала моя пропанова ще. Ну, давайте ми її сформулюємо тоді. Апгрейд. Модернізувати. Не обновити. Тут можна модернізувати. Це не таке часте слово. Апгрейд? Так, апгрейд. Гіперчасте слово. Можна апдейт непорівнально частіше. Я змодернізую свій комп'ютер. Хотів змодернізувати свій комп'ютер, бо він зовсім не тягне. У мене вже такі старі. 5 років я на ім їжджу, хотів його, кажуть, апгрейдити. Ну так і скажеш, апгрейдити грейдером. Апгрейдити, так. Апгрейдити грейдером, во. Апгрейдити. Так. Знаєш, що є грейдер? Це тракторище таке. Я бачив, як він працює. Дороги будуть. Так, добре каби тих самих. Трактори. Так. Добре. Ну, добре. А що ми будемо робити з цим апгрейд програмою? Змодернізувати. Так, змодернізувати програму. Модернізувати, змодернізувати. А там не завжди є... Модернізувати мається на увазі там нешто буде нове. Ну, так. А яно не тое, що давати нове, яно буде вищого узровню. То бок ти можеш Windows там Home Edition проапгрейдити до Ultimate, наприклад. В самім слові грейд є ж ця ідея рівня. Ступеня. Нарушення. Обступеніць. Обступені вище. Так. Ну, модернізація це предухлєджує. Ну, в принципі, ні, є господарство, так, я недооцінив слово модернізувати на фоні, на фоні того, що нам стільки значення треба було об осеменити, як би то сказати. Ну, і три мови, які за гэта взялися, я не дадуся ще раз повторяю. Erweiterung, поширення, павелічення, чисто механічне. Ausbau, вибудова. значит, evolution d'un system, ясно? Ну, просто... Эволюционизовать. Ну, не. Миза него и у гэтых аджорнаменту. Это дословно до пасавання до сённяшняга дня. Всё. Ага, так, так. Абсённіць. Ну, модернізаваць. Up-to-date. Модернізаваць. Up-to-date. Модерн, ну так. Модерн, так. А вас не бентежить то, что до программы можем сказать и апгрейд, и апдейт, и это будет то же самое. Ну так, это может быть то же самое, или нам формально треба, формальность готовы выконать. Чисто формально. Давайте на этом постановим, как на працованном варианте. Апгрейд модернизовать, апдейт и рефреш обновить. Так, с умовою, что яны не ровные, глядишь, терминологичности. Чакайце, а калі апгрейд у нас гэты самы, назоўнік? Ну, так гэта назоўнік. Назоўнік, апгрейд. Ну, можна зрабіць... Сумаваць апгрейд. Модернізацыі? Да, гэта пытанне. Абнаўленне з гэтым добра ўсё. Абнаўленне так. Модернізаванне? Ну, яно апдейт тады. Апгрейд падаць значэнне, апгрейд у значэнні апдейт. Обновление. То есть фирма распрацевала апгрейды, например, так, вот таким? Ну. Обновление. Я наш не hardware распрацевала. Коли hardware, я ну и наши сусы будут обучать. Не, так это ну, для программы это может быть. Это обновление. Это значение апдейтинг. Мы повинны позначить, что в этом артикуле. Розница. Ну, давайте тогда я возьму на себе инициативу это сформулировать. И на наступный раз мы просто поглядим, как это выглядит, как словниковый артикул. Да. Вот у меня такая пропанова. Ну, так. А теперь закрыть поседжение. Так рейки еще есть. А, еще есть? Что? Рейки есть. Ну, не знаю. Были рейки? Не, ну... Это минулый раз. Они не позначены, что на ней не вносятся. Я поглядел в ангельскую и на всяких инших мовах, это агульно-молное слово, это агульная лексика с мором значения. Худкость, тариф, коэффициент, темп, норма, помер, колькость, цена, пляса, ранг, доля, частка, рата, до речи, рата. Русская, так. Какой ну, германизм, не разглядали мы раты. Так вот тут нема чего, по-моему, ставить невыканальную задачу. Одним словом, на белорусскую это не передаси. Это только у... Не передаси в агульномовном значении. Только у терминологичных конкретных парах. Скажем, битрейт... Там, а, в сполучениях. Ты можешь на увазе увязать в сполучениях? Абсолютно. Не, ну, по-моему, про это мы говорили. Про то, что они будут, что мы в сполучениях их... Потому что у ангельского оно невероятно широкое. Господарство, я думаю, что мы вычерпали, можно спынить запись. Чекай, я погляжу, что мы минулым разом по... Я просто разумею, что сегодня рейд, по-моему, не написал протокол. Потому что недообмерковали. Недообмерковали, али не вынесли. Ну, добро. Мы можем его просто вынести на наступное обмеркование. Это рейд ну, не что обмерковали, треба написать там. Может, добро. Взять кучу прикладов. Так. И походить по ним. Добро, все.